Глава 7. Эксплуататоры и эксплуатируемые. Рельсы тянулись среди скал к нефтяным вышкам, упиравшимся в самое небо. Стоя на мосту, Дагни рассматривала гребень холма, на котором солнце высвечивало металлическое пятнышко наверху самой большой вышки. Оно походило на белый факел, зажженный над заснеженными гребнями White Oil. «К весне, — подумала Дагни, — колея сомкнется с той, что тянется навстречу ей от Шайена». Она окинула взором и сине-зеленые рельсы, спускавшиеся от вышек вниз, пересекавшие мост и уходившие к горизонту. Она повернула голову, проводить взглядом уходившую в прозрачную даль колею. Та выписывала плавные дуги на горных склонах, и где-то там, на самой грани видимости, заканчивалась краном путеукланчика, словно рука с оголенными костями и нервами, напряженно двигавшимися на фоне неба. Мимо нее проехал трактор, нагруженный сине-зелеными болтами. Снизу доносился грохот отбойных молотков. Подвешенные на металлических тросах люди подгоняли каменную стену обрыва под контрфорсы моста. Вниз по колее рабочие укладывали шпалы. Стоя на мосту, она могла различить, как напряжены их мышцы. «Руками, мистер Герт», — сказал ей подрядчик Бен Нили. «Мужскими руками построено все на этой земле». Подрядчика уровня Макнамары на свете более не существовало. И она обратилась к лучшему из тех, кого смогла отыскать. Она не могла доверить надзор за сооружением линий, работавшим на фирму Таггертов инженерам. Все они скептически относились к новому металлу. «Откровенно говоря, мисс Таггерт», — сказал ей главный инженер, «поскольку подобного эксперимента еще не проводилось, на мой взгляд, нечестно взваливать его на меня». «Всю ответственность я беру на себя», — ответила она. Человеку этому перевалило за 40, но он все еще сохранял бойкие студенческие манеры. Некогда на Таггерт Трансконтинентал работал главным инженером молчаливый, седовласый мужчина. Он был самоучкой, но равных ему не было ни на одной железной дороге. 5 лет назад он уволился. Дагни посмотрела вниз. Она стояла на узкой балке, подвешенной над ущельем, прорезавшим горы на глубине 1500 футов. Далеко внизу угадывались контуры высохшего речного русла, груды камней и деревья, изуродованные столетиями. Она спрашивала себя, достаточно ли мышц, камней и стволов, чтобы перекинуть мост через этот каньон. И неожиданно для самой себя подумала о том, что давным-давно на дне ущелья столетиями обитали пещерные люди, нагие и в шкурах. Она посмотрела на нефтяные вышки Уайта. Железнодорожный путь расходился на множество веток, которые вели к скважинам. На фоне снега всюду выделялись стрелки. Это были металлические стрелки такого же типа, что тысячами разбросаны по всей стране, но эти сверкали на солнце свежим металлом, рассыпая сине-зеленые искры. Для нее эти отблески означали долгие часы уговоров, терпеливые попытки поразить не имеющую яблочко мишень, а именно мистера Моуэна, президента Объединенной стрелочно-семафорной компании из штата Коннектикут. «Ах, мисс Таггерт, дорогая моя мисс Таггерт, моя компания не первое поколение обслуживает ваш концерн. Ваш дед был первым клиентом моего отца, и вы можете не сомневаться в нашем стремлении сделать для вас все возможное, но, кажется, вы попросили сделать стрелки из Риарден-металла». «Да?» «Но, мисс Таггерт, разве вы не представляете, что значит работать с этим металлом? Вам, конечно, известно, что он плавится при температуре не менее 4000 градусов. Каково? Ну, быть может, с точки зрения производителей моторов это и великолепно. Но для меня этот металл означает новую печь, совершенно новый технологический процесс. Придется учить людей ломать планы, писать новые инструкции, комкать все на свете, и после всего, дай-то бог, чтобы все получилось как надо. «Почему вы так уверены в успехе, мисс Таггарт? Как вы можете заранее утверждать это, раз никто и никогда еще не делал ничего подобного? Я не имею права полагать, что металл этот хорош, и не могу заранее допускать, что он плох. Ну нет, не надо говорить, что его создал гений. Слишком уж многие видят в нем очередное мошенничество, слишком уж многие, мисс Таггарт. Ну я-то не стану утверждать ни того, ни другого, кто я такой, чтобы судить об этом. Но я не могу рисковать, взявшись за такую работу». Ей пришлось удвоить стоимость заказа. Риордан послал двух металлургов учить людей Моуэна, показать, объяснить каждый этап процесса. Он же платил им зарплату, пока они учились. Дагни посмотрела на костыли, вогнанные в шпалы у ее ног. Они напомнили ей тот вечер, когда она услышала о том, что иллинойская компания Summit Casting, единственная соглашавшаяся делать костыли из Риордан Металла, разорилась, не поставив и половину заказа. Она в ту же ночь улетела в Чикаго, вытащила из постелей троих адвокатов, судью и одного из законодателей, подкупила двоих из этой компании, припугнула остальных, получила бумагу, законное и необжалуемое разрешение, сняла замки с запертых дверей завода Summit Casting, и наскоро собранная полуодетая бригада встала у плавильных печей еще до того, как забрезжил рассвет. Бригада осталась работать под руководством инженера компании Таггарт и металлурга Риордана. Сооружение линии Рио-Норте не было задержано. Дагни прислушалась к звуку буров. Один сбой в работе здесь все-таки был, когда остановилось бурение под опоры моста. «Ничего не могу поделать, мисс Таггарт», — сказал ей тогда задетый Бен Нилли. «Вам известно, как быстро изнашиваются буровые головки. Я заказал их, однако у Incorporated Tools начались небольшие неприятности, и они не сумели ничего сделать, потому что Associated Steel запоздала с поставками стали, поэтому нам остается только ждать. И расстраиваться бесполезно, мисс Таггарт. Я делаю все, что могу». «Я наняла вас для того, чтобы вы выполнили конкретную работу, а не делали все, что можете. В чем бы это ни выражалось?» «Забавная мысль, только непопулярная, мисс Таггарт. Ой, как непопулярная». «Забудем Incorporated Tools. Забудем о стали. Закажите головки буров из Риордан Металла». «Только не я. Мало мне бед с этим поганым металлом в ваших рельсах. Я не собираюсь учинять беспорядок в своей инструментальной кладовой». «Буровая головка из Риордан Металла прослужит в 3 раза дольше любой стальной». «Возможно». «Я сказала, закажите их». «И кто будет оплачивать заказ?» «Я». «А кто найдет мне изготовителя?» Она позвонила Риордану. Тот отыскал заброшенный инструментальный завод, давно уже бездействовавший, и за какой-то час выкупил его у родственников последнего владельца. Завод начал работу уже на следующий день, и буквально через неделю буровые головки из Риордан Металла привезли в Колорадо, к мосту. Дагни посмотрела на мост. Его едва ли можно было назвать удовлетворительным решением задачи, однако ей приходилось с этим мириться. Мост, 12 сотен футов стали, переброшенных через Черную пропасть, был сооружен во времена сына Ната Таггарта. Он уже давно отслужил свой срок и был укреплен продольными балками из стали, железа и дерева. Сам мост едва ли стоил этих заплат. Подумывая о новом мосте, построенном из Риордан Металла, Дагни попросила своего главного инженера представить ей проект и оценить стоимость работ. Проект, который она получила, повторял схему стального моста, скорректированную под большую прочность нового материала. Стоимость делала проект немыслимым. «Прошу прощения, мисс Таггарт», – произнес главный инженер оскорбленным тоном. «Не понимаю, что вы хотите сказать, когда говорите, что я не воспользовался этим металлом?» «В моем проекте используются элементы лучших из известных ныне мостовых систем». «Чего вы от меня ожидали?» «Нового метода сооружения». «То есть?» «Я хочу сказать, что когда люди получили в свое распоряжение конструкционную сталь, они воспользовались ею не для сооружения стальных копий деревянных мостов», Дагни добавила усталым тоном. сделайте оценку того, что понадобится нам, чтобы старый мост простоял еще 5 лет. «Да, мисс Таггерт», – проговорил он бодрым тоном. «Если мы усилим его стальными...» «Мы усилим его балками из Риарден-металла». «Да, мисс Таггерт», – прохладным тоном согласился главный инженер. Она посмотрела на покрытые снегом горы. Там, в Нью-Йорке, работа подчас казалась ей отчаянно трудной. Иногда она просто в безмолвии замирала посреди своего кабинета, парализованная отчаянием, рожденным жестокостью срока, который нельзя было отодвинуть ни на один день. Это были дни, когда неотложные деловые встречи сменяли друг друга. Когда ей приходилось говорить о выработавших свой срок дизелях, прогнивших товарных вагонах, вышедшей из строя сигнализации, падении доходов, думая при этом о последних событиях на строительстве линии Рио-Норте. Когда в ходе переговоров она видела только 2 полоски из сине-зеленого металла, протянувшиеся через ее разум. Когда, прервав очередное обсуждение, она вдруг понимала, почему ее смутила та или иная весть, и хватала телефонную трубку, чтобы вызвать в далеком городе своего подрядчика и спросить у него: «А у кого вы берете продовольствие для своих людей?» Так я и думала. Вот что, фирма Бартона Джонс из Денвера вчера была объявлена банкротом. Лучше отыщите себе другого поставщика, иначе вам грозит голод. Свою линию она строила, не поднимаясь из-за рабочего стола в Нью-Йорке. И это было трудно. Но теперь колея была перед ней. Колея росла. И сооружение ее должно было завершиться в срок. Услышав резкие, торопливые шаги, она повернулась. Вдоль колеи к ней приближался мужчина, высокий, молодой. Его черные волосы шевелил холодный ветер. Несмотря на рабочую кожаную куртку, он не был похож на путейца. Слишком уж властной была его походка. Она разглядела его лицо, только когда он приблизился к ней. Это был Элис Уайт. Дагни еще не видела его после той встречи в ее кабинете. Остановившись перед ней, он улыбнулся. «Привет, Дагни». Дагни почувствовала невероятное облегчение, а вместе с ним прилив сил. Она поняла все, что должны были сказать ей эти 2 слова. В них звучало прощение, понимание, признание. Это было приветствие равного. Она по-детски рассмеялась, радуясь тому, что проблем сразу стало меньше. «Привет», — ответила она, подавая руку. Рука ее задержала в себе ее ладонь чуть дольше, чем того требовало приличие. Рукопожатие это было знаком примирения, спора разрешенного и улаженного. «Скажите Ниле, чтобы поставил новую снегозащитную ограду на 1,5 мили у перевала Гранада», — проговорил он. «Старая сгнила. Она не выдержит еще одного снегопада. И пошлите ему роторный снегоуборщик. У него там какая-то рухлядь, которая не под силу очистить даже задний двор. Сейчас в любой день можно ожидать обильного снега». Она задумчиво посмотрела на него и спросила: «И часто вы делаете это?» «Что?» «Приходите проинспектировать работу?» «При любой возможности. Когда нахожу время. Почему бы и нет?» «А вы были здесь в ту ночь, когда случился обвал?» «Да». «Получив отчеты, я была удивлена тем, насколько быстро и уверенно они расчистили колею. Я даже подумала, что Нили – человек более умелый, чем кажется». «Это не так». «Значит, это вы организовали систему ежедневного снабжения его всем необходимым на линии?» «Конечно. Его люди по полдня искали нужные им вещи. И скажите ему, чтобы следил за баками с водой. В одну из ближайших ночей они обязательно замерзнут. И постарайтесь прислать новый канавокопатель. Тот, что есть у него, мне не нравится. Проверьте тросы». Поглядев на него, Дагни сказала: «Спасибо, Элис». Ответив ей улыбкой, он отправился дальше. Дагни проводила его взглядом до конца моста, где начинался длинный подъем к вышкам. «Ну, этот, видимо, решил, что все вокруг принадлежит ему, не правда ли?» Она резко повернулась. За спиной ее оказался Бен Нили. Большой палец его указывал на Элиса Уайта. «Что Все. Железная дорога, мисс Таггерт. Ваша железная дорога. А может и весь мир. Так он, кажется, думает. Бен Нили был человеком грузным, с обмякшего лица смотрели пустые, но упрямые глаза. В синих отцветах снега кожа его отливала желтизной. «Чего ради он торчит здесь?» — спросил Нили. «Будто кроме него никто своего дела не знает. Надменный выскочка. За кого он себя принимает?» «Идите к черту», — ответила Дагни ровным тоном. Нили так и не понял, что именно заставило ее выругаться. И все же где-то в глубине души он, как ему казалось, понимал причину. Ее возмутило то, что он отнесся к появлению этого самозванца слишком спокойно. И Нили просто промолчал. «Пойдемте в вашу контору», — проговорила она смертельно усталым голосом, указав на видневшийся вдали на гребне от рога старый железнодорожный вагончик. «Пусть кто-нибудь принесет отчет». «Кстати, насчет этих шпал, мисс Таггерт», — торопливо заговорил он, едва они сошли с места. «Ваш мистер Коулман одобрил их. Ему не показалось, что коры слишком много. И я не понимаю, почему вы считаете, что они...» «Я приказала вам заменить их». Выйдя из вагончика через 2 часа, Дагни чувствовала себя смертельно усталой. Все это время она терпеливо объясняла, наставляла, отдавала распоряжения. На разбитой грунтовой дороге она увидела черный двухместный автомобиль, сверкающий новизной. Вид новой машины являл собой зрелище удивительное, какое нечасто можно было увидеть даже в городах. Хорошенько оглядевшись вокруг, Дагни охнула, заметив возле моста рослый силуэт. Это был Хэнк Риерден. Она не рассчитывала встретить его в Колорадо. Держа в руках карандаш и блокнот, он углубился в вычисления. Одежда его привлекала внимание не меньше, чем автомобиль, и по той же самой причине. На нем был спортивный плащ и шляпа с опущенными полями, но они были такого отменного качества и такие запредельно дорогие, что казались нарочитыми среди убогой толпы работяг, тем более, что держался он совершенно естественно. Дагни вдруг заметила, что бежит к нему. Ее усталость как ветром сдула. Вспомнив, что после той вечеринки они еще не виделись, она остановилась. Увидев Дагни, Риерден приветствовал ее жестом, полным приятного удивления, и пошел навстречу. Он улыбался. «Привет», — проговорил он. «Впервые выбрались посмотреть?» «В 5-й раз за 3 месяца». «А я и не знал, что вы здесь. Мне никто не говорил». «Я знала, что однажды вы не выдержите». «То есть?» «Приедете, чтобы посмотреть на свой металл. И как вам нравится?» Риерден огляделся по сторонам. «Если вам когда-нибудь надоест возиться с железной дорогой, дайте мне знать». «Вы хотите дать мне работу?» «В любой момент». Дагни посмотрела на него. «Хэнк, вы ведь шутите только наполовину. Я думаю, вы были бы рады, если бы я попросилась к вам на работу. Чтобы я стала вашим сотрудником, а не клиентом. Чтобы вы отдавали мне приказы, а я выполняла их». «Да, готов к этому». «Не закрывайте свой завод. Я вам место на железной дороге обещать не стану». Строго и даже сухо ответила она. Он рассмеялся. «Даже и не пытайтесь». «Не понимаю». «Выторговывать себе что-то, когда условия называю я». Дагни не ответила. Эти слова вызвали в ней чувство... Нет, скорее, даже не чувство, а физическое ощущение удовольствия, которого она не могла толком понять и истолковать. «Кстати», — добавил Риерден, — «это не первая моя поездка. Я был здесь вчера». «Правда? Зачем?» «О, я приехал в Колорадо по своим делам и решил заодно посмотреть, что здесь происходит». «Ну и как? Цель достигнута?» «А почему вы решили, что здесь у меня есть какая-то цель?» «Вы не стали бы тратить время попусту, чтобы просто посмотреть. Тем более 2 раза. Рерден рассмеялся и показал на мост. «Вы правы. Меня интересует этот объект». «И чем же?» «Его можно хоть сейчас отправлять на свалку». «Вы думаете, мне это неизвестно?» «Я просмотрел спецификацию вашего заказа на детали из моего металла для этого моста. Вы попусту тратите деньги. Разница между вашими затратами на продление существования этой рухляди, которая протянет всего пару лет, и стоимостью нового моста из Рерден-металла настолько невелика, что я просто не понимаю, зачем вам нужен этот музейный экспонат». «Я думала о новом мосте из вашего металла и попросила своих инженеров провести оценку». «И какую же цифру они назвали?» $2 миллиона. «Великий Боже!» «А что скажете вы?» $800 тысяч. Дагни пристально посмотрела на Рердена. Ей было известно, что слов на ветер он не бросает. И она спросила, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Но как это может быть правдой?» «Вот так». Он показал ей свой блокнот. Дагни увидела несколько несвязанных друг с другом записей, множество цифр, несколько грубых набросков. Замысел его она поняла еще до того, как Рерден закончил объяснять. Она не заметила, как они сели, что пристроились на груди мерзлых досок, что ноги ее касаются ледяной шершавой древесины и холод проникает через тонкие чулки. Рерден держал в руках несколько листков, которые могли позволить перебрасывать 1000 тонн груза через черную пропасть. Ясным, четким голосом он рассказывал о векторах приложения усилий, напряжениях, нагрузках и давлении ветра. Мост должен был представлять собой единое строение с пролетом в 12 сотен футов. Рерден изобрел новый тип мостовой фермы. Подобных прежде не делали. Да и не могли делать из материала, не обладающего прочностью и легкостью Рерден-металла. «Хэнк», — спросила она, — «вы придумали все это за 2 дня?» «Нет, конечно. Эта идея зацепила меня задолго до того, как я получил Рерден-металл. Я сделал расчет, когда изготовлял сталь для мостов. Мне хотелось иметь металл, из которого, среди прочего, можно сделать подобную конструкцию. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы увидеть вашу проблему собственными глазами». Он усмехнулся, заметив неторопливое движение ее руки, прикоснувшейся к глазам, и горькую складку губ, словно бы пытавшихся изгнать из памяти то, против чего она вела столь утомительную и безрадостную борьбу. «Это всего лишь грубая схема», — проговорил Рерден. «Но, полагаю, вы видите, что она вполне реальна». «Даже не могу пересказать вам все, что вижу здесь, Хэнк». «Не утруждайте себя. Я это знаю». «Вы во второй раз спасаете Таггерт Трансконтинентал». «Раньше вы были лучшим психологом». «Что вы хотите этим сказать?» «Зачем мне утруждать себя спасением Таггерт Трансконтинентал? Разве вы не понимаете, что мост из Рерден-металла нужен мне для демонстрации его преимуществ всей стране?» «Да, Хэнк, я понимаю это». «Слишком много всякой публики вопит сейчас о том, что рельсы из моего металла нельзя назвать безопасными. И поэтому я решил предоставить им более заметный предмет для нападок. Пусть посмотрят на мост из Рерден-металла». Взглянув на него, Дагни рассмеялась, охваченная почти детским восторгом. «А это еще что такое?» – поинтересовался он. «Хэнк, я не знаю никого на свете, кто в подобных обстоятельствах таким вот образом ответил бы общественному мнению. Кроме вас». «А как вы отнесетесь к подобной перспективе? Хотите ли вы встать под удар вместе со мной и выслушать в свой адрес, как они завопят?» «Вы прекрасно знаете, что я согласна». «Да, я знаю». Рерден посмотрел на Дагни, прищурив глаза. В отличие от нее, он не смеялся, но взгляд его был полон веселья. Дагни вдруг вспомнила их последнюю встречу на вечеринке у него дома. Воспоминание казалось немыслимым. Их непринужденное общение, странное легкомысленное чувство, что более понятных и простых людей, чем они сами, друг для друга, им просто не найти, делало невозможным любую враждебность. Тем не менее, Дагни не могла забыть о том, что вечеринка это все-таки была. Рердон же вел себя так, словно ее не было. Они подошли к краю каньона и вместе посмотрели на темный обрыв, на высящуюся за ним скалу и на солнце, освещавшее верхушки вышек White Oil. Дагни остановилась, расставив ноги на мерзлых камнях, стараясь не поддаться ветру. Не прикасаясь к Рердону, она чувствовала за своим плечом его надежное присутствие. Ветер хлестал полами ее пальто по его ногам. «Хэнк, а мы сумеем построить мост вовремя? Осталось всего 6 месяцев». «Конечно. На постройку уйдет меньше времени и труда, чем на сооружение моста любой другой конструкции. Позвольте моим инженерам разработать базовую схему. Они передадут ее вам без всяких обязательств с вашей стороны. Просто внимательно просмотрите материалы и решите, в состоянии ли вы позволить себе это строительство. Оно будет вам по карману. А потом пусть ваши мальчики с дипломами рассчитают детали». «А как насчет металла?» «Я буду прокатывать для вас столько, сколько потребуется, даже если придется отказаться от всех прочих заказов». «И вы начнете прокат при столь малом сроке на подготовку?» «Разве я когда-нибудь не выполнял ваш заказ?» «Нет. Но, учитывая нынешнее состояние дел, вы можете оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства». «С кем, по-вашему, вы говорите? С Ораном Бойлем?» Дагни рассмеялась. «Ну хорошо. Пришлите мне свои чертежи сразу, как только они будут готовы. Я просмотрю предварительный проект и дам вам ответ через 48 часов. Что касается моих ученых мальчиков, они...» Дагни нахмурилась. «Хэнк, почему сейчас так трудно найти хорошего работника на любую должность?» «Не знаю». Рердон посмотрел на контур горных вершин, вырисовывавшихся на фоне неба. Над далекой долиной поднималась в небо струйка дыма. «Вы видели новые города и заводы Колорадо?» – спросил он. «Да». «А здорово, не правда ли, смотреть на работу тех людей, что собрались там со всех уголков страны? Молодых, начинавших с нуля и способных сдвинуть горы». «И какую же гору собрались сдвинуть вы?» «Почему вы так решили?» «Что вы делали в Колорадо?» Рердон улыбнулся. «Осматривал рудники». «Какие же?» «Медные». «Великий Боже! Разве у вас мало других дел?» «Я знаю, что дело сложное. Однако поставки меди сделались совершенно ненадежными. В этой области бизнеса в нашей стране, похоже, не осталось ни одной первоклассной компании. А я не хочу иметь дело с Данконья Коппер. Не доверяю я этому плейбою». «В этом вас трудно обвинить», — проговорила Дагни, отвернувшись. «Посему, раз на свете не осталось надежного поставщика, мне придется добывать собственную медь, так же, как я уже добываю свою железную руду. Я не могу позволить себе рисковать при всех нынешних случайностях и дефицитах. Для производства Рерден-металла требуется много меди». «И вы уже купили рудник?» «Пока еще нет. Осталось решить несколько проблем, связанных с персоналом, оборудованием и перевозками». «Ого!» – усмехнулась она. «Намереваетесь предложить мне построить ветку?» «Вполне вероятно. В этом штате не видно предела возможностям. Вам известно, что он располагает всеми существующими разновидностями природных ресурсов, в неприкосновенности, дожидающимися своего часа. А как здесь растут заводы? Приезжая сюда, я становлюсь на 10 лет моложе». «А я нет». Дагни посмотрела на восток мимо гор. «Мне сразу приходит в голову контраст со всеми прочими линиями нашей фирмы. С каждым годом становится все меньше товара, общий объем перевозок постоянно падает. Как будто бы... Хэнк, что случилось с нашей страной?» «Не знаю». А я все думаю о том, что нам говорили в школе о солнце. О том, что оно теряет энергию, становясь с каждым годом все холоднее. Помню, как я размышляла тогда, каково придется людям в последние дни мира. Мне кажется, все будет как сейчас. Холод вокруг, и все останавливается. Я никогда не верил в это. Мне казалось, что когда солнце погаснет, люди найдут ему замену. В самом деле? Забавно. Мне тоже приходила в голову подобная мысль. Риордан указал на струйку дыма. Вот ваш новый восход. И он должен прокормить все остальное. Если только его не остановят. И вы считаете это возможным? Дагни посмотрела под ноги, на рельсы и произнесла. Нет. Риордан улыбнулся. Он тоже посмотрел на рельсы, потом взгляд его переместился вдоль колеи к склонам гор, к далекому крану путеукладчика. И на мгновение в поле ее зрения не осталось ничего, кроме двух вещей. Очертаний его профиля и истинно зеленой нитки, протянутой сквозь пространство. «Мы сделали это, не так ли?» – проговорил он. Мгновение это стоило всех стараний, всех бессонных ночей, всех беззвучных сражений с отчаянием. Она не хотела ничего другого. «Да, сделали». Дагни отвернулась, заметила на ветке старый кран и решила, что тросы его износились и требуют замены. Такова великая ясность мысли, дарованная выходом за пределы всякого чувства после такой награды, когда испытываешь все, что можно пережить. «Наше достижение», — подумала она. «Наше признание его. Разве существует на свете большая близость?» И теперь она могла возвратиться к самым простым и обыкновенным потребностям, ибо все, на что ложился теперь ее взгляд, было исполнено глубокого смысла. Дагни попыталась понять, почему она так уверена в том, что Риордан полностью разделяет ее чувства. Резко повернувшись, он направился к своей машине. Она последовала за ним. Они не смотрели друг на друга. «Через час мне надо уезжать на восток», – проговорил он. Дагни указала на автомобиль. «Где вы его взяли?» «Здесь. Это Хэммонд. Только завод Хэммонда в Колорадо еще делает хорошие машины. Я приобрел его в этой поездке». «Прекрасная работа». «Да, конечно». «Поедете на нем до Нью-Йорка?» «Нет. Распоряжусь, чтобы отправили следом. Я прилетел сюда на своем самолете». «О, в самом деле?» «А я ехала из Шайена, надо было посмотреть линию. Но мне необходимо быстрее попасть домой. Возьмете меня с собой? Можно я полечу с вами?» Риордан ответил не сразу. Дагни отметила это. «Увы». Проговорил он наконец, и Дагни подумала, не пригрезилась ли ей грубоватая нотка в его голосе. «Я лечу не в Нью-Йорк. Мой путь лежит в Миннесоту». «Ну ладно, тогда полечу на рейсовом. Если сегодня есть рейс». Она проводила взглядом его машину, исчезнувшую за крутым поворотом. Час спустя она подъехала к аэропорту. Небольшое поле располагалось внутри разрыва унылой цепочки холмов. Жесткую неровную землю покрывали лоскутья снега. В одном конце поля высился столб маяка, провода от него свисали на землю. Прочие столбы были повалены бурей. Навстречу ей вышел одинокий дежурный. «Нет, мисс Таггер», – проговорил он полным сожаления голосом. «Самолет будет только послезавтра. На этой линии компании Transcontinental самолеты летают через день, и тот, который должен был прилететь сегодня, остался в Аризоне. Как обычно, что-то с двигателем». Он добавил. «Как жаль, что вы опоздали. Буквально несколько минут назад мистер Риордан вылетел в Нью-Йорк на своем собственном самолете». «Но ведь он...» «Не собирался лететь в Нью-Йорк?» «Мне он сказал так». «Вы в этом уверены?» «Он сказал, что у него на сегодня назначена там деловая встреча». Обратившись к востоку, Дагни поглядела на небо пустыми глазами, не понимая причин такого поступка, не умея ни осудить, ни принять его, теряя последнюю опору. черту эти улицы!» — проговорил Джеймс Таггарт. «Все равно опоздаем!» Дагни посмотрела вперед, поверх плеча шофера. Сквозь лобовое стекло, очищаемое дворниками, она видела застывшую цепочку черных блестящих крыш старых автомобилей. Далеко впереди неподвижный красный глазок фонаря, подвешенного невысоко над землей, оповещал о земляных работах. «На каждой улице что-нибудь не так!» Раздраженным тоном буркнул Таггарт. «Копать здесь вздумали! Почему никто ничего не делает вовремя?» Откинувшись на сиденье, Дагни поплотнее закуталась в накидку. Она чувствовала усталость рабочего дня, который начался в ее кабинете в 7 часов утра, и конец которого ей пришлось скомкать, не закончив всех дел, чтобы помчаться домой и переодеться, так как она дала согласие Джиму выступить на ужине Нью-Йоркского бизнес-совета. «Они хотят, чтобы мы рассказали им о Риарден-Металле», — сказал он. «И ты сделаешь это лучше меня. Мы должны выглядеть внушительно. Ведь по поводу этого заменителя традиционной стали идет столько споров». Сидя рядом с братом в его машине, Дагни жалела о том, что согласилась. Скользя взглядом по улицам Нью-Йорка, она думала о гонке между металлом и временем, о состязании между рельсами Рио-Норте и пролетающими днями. Ей казалось, что царящий в автомобиле покой до предела напрягает ее нервы, предвещая безвозвратную потерю целого вечера в то время, когда она не имела права потратить впустую даже час. «При всех нынешних атаках на Риордена», — продолжил Таггарт, — «ему могут потребоваться друзья». Дагни недоверчиво посмотрела на брата. «Ты хочешь сказать, что поддержишь его?» Вместо ответа Джим вялым тоном спросил. «А что ты думаешь об отчете, представленном спецкомитетом Национального совета металлопромышленников?» «Ты знаешь, что я о нем думаю». «Они утверждают, что Риарден-Металл представляет собой угрозу общественной безопасности. Они говорят, что химический состав его ничем не обоснован, что металл этот хрупок, подвержен молекулярному разрушению, что он будет растрескиваться без предварительных признаков». Таггарт умолк, как бы ожидая ответа. Дагни молчала, и он встревоженным тоном спросил. «Ты не передумала, а?» «Относительно чего?» «Относительно этого металла». «Нет, Джим, не передумала». «Но ведь там, в комитете этом, знатоки, специалисты своего дела, эксперты высшего класса, главные металлурги крупнейших корпораций, обладатели университетских дипломов со всех концов страны». Проговорил он несчастным тоном, словно бы умоляя сестру дать ему доказательство своего права отрицать приговор этих людей. Дагни посмотрела на брата с недоумением. Такое поведение было ему не свойственно. Дернувшись, машина поползла вперед. Медленно въехав в брешь дощатого забора, она миновала котлован с лопнувшей водопроводной трубой. Возле котлована сложены были новые трубы. Дагни заметила на них торговую марку. Литейный завод «Стоктон», Колорадо. Она отвернулась. Ей не хотелось, чтобы что-нибудь напоминало ей о Колорадо. «Ничего не могу понять», — пожаловался Таггарт. «Лучшие специалисты Национального совета металлопромышленников». «А кто, Джим, является его президентом? Уоррен Бойль, не так ли?» Таггарт не повернулся к ней, однако челюсть его отвисла. «Если этот жирный тупица считает, что ему можно...» Начал он, но оборвал фразу. Дагни посмотрела на висевший на углу фонарь. Это был шар, наполненный светом. Не покоряясь непогоде, он освещал заколоченные окна и щербатые тротуары как единственный их хранитель. В конце улицы за рекой, на фоне огней фабрики, угадывались очертания электростанции. Мимо проехал тяжелый грузовик, закрывший собой весь обзор. Такие грузовики развозили топливо. На ярком зеленом боку свежеокрашенной цистерны, невзирая на слякоть, блестели белые буквы. «White Oil», Колорадо. Дагни, ты слышала о дискуссии, которая состоялась на собрании Союза рабочих сталелитейных заводов в Детройте? Нет. И о чем они спорили? Все было в газетах. Там говорили о том, можно ли разрешать членам профсоюза работать с Риордан Металлом. Решение принято не было, однако самого обсуждения уже хватит для подрядчика, пожелавшего рискнуть. О, он немедленно отменит заказ. Но что если все выступят против Риордан Металла? Пусть себе возражают. Светлая точка поднималась по прямой линии к верхушке невидимой башни. Это работал лифт огромного отеля. Мимо здания на боковую улицу проехал легковой автомобиль. Бригада рабочих сгружала тяжелый ящик с грузовика в открытую дверь подвала. Дагни прочла на ящике. Нильсен Моторс, Колорадо. Потом, мне не нравится резолюция, которую приняло собрание школьных учителей Нью-Мексико. Продолжил Таггерт. Какая резолюция? Они решили, что не следует позволять детям ездить по новой линии Рио-Норте компании Таггерт Трансконтинентал после завершения ее постройки, поскольку это небезопасно. Так и подчеркнули. Новой линии Таггерт Трансконтинентал. Это напечатали во всех газетах. Жуткая реклама для нас. Дагни, чем, по-твоему, нам нужно ответить? Пуском первого поезда по новой линии Рио-Норте. Таггерт надолго погрузился в молчание. Он выглядел очень подавленным. Дагни не могла поверить себе. Он не пытался осмеять ее. Он не выставлял против нее мнения своих любимых авторитетов. Он словно бы просил утешения. Мимо промелькнул легковой автомобиль. За короткое мгновение Дагни успела оценить его мощь, плавность и уверенность хода, великолепный дизайн. Ей было известно, кто производит подобные машины. Hammond Car Company, Колорадо. Дагни, а мы действительно построим эту линию вовремя? Ей было странно слышать голос Джеймса полным столь обыкновенного чувства, простейшего животного страха. Если уж мы не сумеем помочь этому городу, тогда да поможет ему Господь, — ответила она. Машина обогнула угол. Над черными крышами маячила страница календаря, освещенного белым светом прожектора. На ней значилось 29 января. «Дэн Конвей оказался сукиным сыном!» Слова эти вырвались у Таггерта внезапно, словно он более не мог сдерживаться. Она с возмущением посмотрела на брата. «С чего это ты так решил?» «Он отказался продать нам ветку Феникс-Дуранга в Колорадо». «Надеюсь...» Ей пришлось остановиться и начать снова, стараясь не сорваться на крик. «Надеюсь, ты не обращался к нему с этим предложением?» «Конечно, обращался». «Неужели ты ожидал, что он продаст ее тебе?» «А почему нет?» Истерическая и задиристая манера вернулась к Таггерту. «Я предложил ему больше, чем мог бы предложить кто-то другой. Нам не нужно было бы тогда разбирать и перевозить ее. Мы могли бы воспользоваться ею на месте. И какая бы получилась реклама? С учетом общественного мнения, мы отказываемся от колеи из Риордан Металла. Его ветка оправдала бы себя до последнего цента. Но этот сукин сын отказался. Он даже заявил, что не продаст Таггерт Трансконтинентал и фута собственных рельсов. А сейчас он распродает их по частям любому желающему, вплоть до конок в Арканзасе и Северной Дакоте. Продает с ущербом для себя. И это с учетом того, что я предлагал ему, сукину сыну. Даже не хочет заработать. И видела бы ты, как слетаются к нему эти коршуны. Они-то знают, что нигде больше рельсов не найдешь». Дагни склонила голову на грудь. Она не могла даже смотреть в сторону брата. «По-моему, это противоречит правилу против хищнической конкуренции», — раздраженным тоном проговорил Таггерт. «Насколько я помню, Национальный железнодорожный альянс, в первую очередь, намеревался защитить своих основных членов, а не мелких ершей из Северной Дакоты. Но у меня нет возможности заставить альянс провести голосование на эту тему, потому что все члены его сейчас замешаны в эту историю и вырывают рельсу друг у друга. Дагни медленно выдавила из себя, сожалея, что на ней нет перчаток, и она может испачкаться этими словами. «Теперь мне понятно, почему тебе понадобилось, чтобы я выступала в защиту Риарден Металла». «Вот уж не знал, что ты такая». «Заткнись, Джим», — спокойно проговорила она. Какое-то мгновение Таггерт молчал, а потом откинулся на спинку сиденья и недовольным тоном пробурчал. «И постарайся выступить поубедительнее, потому что Бертрам Скадер может проявить крайний скепсис». «Бертрам Скадер?» «Он будет сегодня среди выступающих». «Среди выступающих? Ты не говорил мне, что будут другие ораторы?» «Ну, я... Какая тебе разница? Ты ведь не боишься его, так ведь?» «Нью-Йоркский бизнес-совет! И вы приглашаете Бертрама Скадера?» «А почему нет? По-моему, неплохая идея. Он не испытывает никакой неприязни к бизнесменам. Потом он принял наше приглашение. Нам следует проявить широту взглядов, заслушать все мнения и, быть может, перетянуть его на свою сторону. На что ты уставилась? Ты ведь сумеешь победить его в споре, правда?» «Победить его в споре?» «В прямом эфире. Будет радиопередача. Ты будешь дискутировать с ним на тему, является ли металл Риордена смертоносным продуктом жадности». Наклонившись вперед, Дагни опустила стеклянную перегородку, отделявшую ее от шофера, и приказала: «Остановите машину!» Она не слышала слов Таггерта. Откуда-то издали до нее доносились его вопли. «Нас ждут! На ужине будут присутствовать 500 человек и вся национальная верхушка! Ты не можешь обойтись со мной таким образом!» Наконец он схватил ее за руку и выкрикнул: «Но почему?» «Идиот, несчастный! Неужели ты действительно думаешь, что этот вопрос можно решить голосованием?» Автомобиль остановился. Дагни выскочила из него и побежала. Несколько успокоившись, она первым делом обратила внимание на свою обувь. Она шла спокойно и неторопливо, чувствуя холод тротуара под каблучками черных атласных босоножек. Дагни откинула волосы со лба, на ладони остались таять хлопья снега. Теперь, когда слепящий гнев оставил ее, Дагни не ощущала ничего, кроме гнетущей усталости. У нее чуть побаливала голова. Она почувствовала голод и вспомнила, что собиралась отужинать на бизнес-совете. Не останавливаясь, она подумала, что есть все-таки не стоит, и решила выпить где-нибудь чашечку кофе, а потом отправиться домой на такси. Дагни огляделась. Ни одного кэба поблизости видно не было. Она не представляла себе, где находится. Район вообще не производил хорошего впечатления. На противоположной стороне улицы зияла широкая щель между домами. В окнах обшарпанных домов светились редкие огоньки. Несколько маленьких грязных лавчонок были уже закрыты на ночь. В двух кварталах от нее наползал туман от Ист-Ривер. Дагни повернула к центру города. Впереди маячил черный скелет здания. Некогда в нем размещались конторы. Теперь же, сквозь обнажившиеся стальные конструкции и углы раскрошившейся кирпичной кладки, просвечивало небо. В тени остова, подобно пробивающейся к небу травинке у подножия мертвой скалы, оказалась небольшая закусочная. Чистые окна ее были ярко освещены. Она вошла. Внутри был свежевытертый прилавок, опоясанный полоской хрома. На нем стоял полированный титан. Пахло кофе. За прилавком сидели несколько бродяг. Позади него орудовал пожилой здоровяк. Рукава его безукоризненно белой рубашки были закатаны выше локтя. Волна теплого воздуха заставила Дагни понять, как же она замерзла. Поплотнее закутавшись в черную бархатную накидку, она села на высокий стул. «Пожалуйста, чашку кофе», – попросила она. Окружающие смотрели на нее безо всякого любопытства. Появление в грошовой забегаловке женщины в вечернем платье их не удивило. Впрочем, теперь никто ничему не удивлялся. Хозяин закусочной принялся невозмутимо выполнять ее заказ. В безразличной манере его, впрочем, проявлялась своего рода деликатность, не позволяющая ему задавать вопросы. Дагни не могла определить, работают или перебиваются подаянием четверо сидевших возле нее людей. Ни их одежда, ни манеры не обнаруживали в эти дни никаких различий. Хозяин поставил перед ней кружку кофе. Дагни обхватила ее ладонями, радуясь теплу. Оглядевшись по сторонам, она по профессиональной привычке прикинула, сколько можно купить в этом заведении на 10 центов, и порадовалась своим выводом. Взгляд ее перебрался от блестевшего нержавейкой бака кофеварки к литой сковороде, к стеклянным полкам, к эмалированной раковине, к хромированным лопастям миксера. Хозяин занялся приготовлением тостов. Дагни с удовольствием проводила взглядом цепочку ломтиков хлеба, медленно ползущих по узкому конвейеру мимо раскаленных нагревателей. А потом она заметила название, вытесненное на тостере. «Марш Электрик. Колорадо». И, в бессилии, уронила голову на лежавшую на прилавке руку. «Бесполезно, мадам», – буркнул сидевший возле нее старикашка. Ей пришлось поднять голову, улыбнуться, ему и самой себе. «В самом деле?» – спросила Дагня. «В самом деле. Забудьте об этом. Не надо обманывать себя». «В чем?» «В том, что цена всему больше гроша. Кругом, дамочка, только грязь да кровь. Не верьте тем мечтам, которыми вас накачивают под завязку. И вам не будет больно». «Каким мечтам?» «Тем сказкам, которыми нас пичкают в молодости. О человеке, о духе. В людях нет никакого духа. Человек – это просто низменное животное, без интеллекта, души, добродетелей и моральных ценностей. Животное, наделенное двумя способностями – жрать и размножаться». Его исхудавшее лицо с тонкими чертами и широко раскрытыми глазами все еще хранило следы прежнего достоинства. Он был похож на проповедника или профессора эстетики, который провел долгие годы в пыльном заштатном музее. Интересно, что могло погубить этого человека? Какая ошибка на пути могла довести его до такого состояния? «Человек вступает в жизнь, ища в ней красоту, величие, возвышенные свершения», — продолжил он. «И что же он находит? Уйму хитроумных машин для производства автомобильной обивки или пружинных матрасов». «Чем тебе не угодили пружинные матрасы?» – спросил мужчина, похожий на водителя грузовика. «Не обращайте на него внимания, мэм. Он любит поговорить, чтобы послушать себя самого. И ничего плохого не сделает». «Человек наделен одним единственным талантом, низменным хитроумием, расходуемым на удовлетворение потребностей», – проговорил старик. «Для этого никакого интеллекта не надо. Не надо верить всем россказням о разуме человека, о его душе, его идеалах, безграничном честолюбии». «А я и не верю», – проговорил молодой парень с крупным ртом, сидевший в углу, у стойки. Пальто его было разорвано на плече, а горечи в изломе губ хватило бы на целую длинную жизнь. «И что такое душа?» – продолжил старик. «Разве наделен духом производственный процесс или акт размножения? Но ничем другим человек не интересуется. Материальное – вот все, что известно человеку, все, что заботит его. О том свидетельствует наша великая промышленность, единственное достижение так называемой цивилизации, созданное вульгарными материалистами, наделенными моральным уровнем свиньи и ее же целями и интересами. Чтобы собрать на конвейере 10-тонный грузовик, не требуется никакой нравственности, никаких моральных принципов». «Что такое мораль?» – спросила Дагни. «Способность отличать добро от зла, умение видеть истину, отвага, необходимая, чтобы следовать ей, преданность добру, целостность натуры, чтобы не изменять добру ни за что и никогда. Но где отыскать все это?» Юноша насмешливо фыркнул. «И кто такой Джон Голд?» Дагни допила кофе, сосредоточившись лишь на том удовольствии, которое приносила ей горячая жидкость, разливавшаяся живительным огнем по всему ее телу. «Могу сказать тебе», — проговорил невысокий морщинистый бродяга, надвинувший кепку на самые глаза. «Я знаю». Его словно бы не услышали или просто не обратили внимания. Юноша не отводил от Дагни задиристых, рассеянных глаз. «Вы не боитесь?» Вдруг проговорил он без всякого повода, просто констатируя факт безжизненным, отрывистым тоном, в котором звучала и нотка удивления. Дагни посмотрела на него. «Нет», — проговорила она. «Не боюсь». «Я знаю, кто такой Джон Голд», — проговорил снова бродяга. «Это тайна, но я знаю». «И кто же он?» — спросила она безо всякого интереса. «Первопроходец», — ответил бродяга. «Величайший среди всех, кто когда-либо жил на свете. Тот, который открыл источник вечной молодости». «Мне еще одну. Темного», — сказал старик, пододвигая к хозяину свою кружку. «Джон Голд потратил на поиски много лет. Он переплывал океаны, пересекал пустыни, спускался в забытые рудники, протянувшиеся на многие мили под землей. Но нашел он свой источник на вершине горы. Чтобы подняться туда, ему потребовалось 10 лет. В теле его не осталось ни одной целой кости. На руках – кожи. Он забыл свой дом, свое имя, свою любовь. Но все-таки он поднялся на гору. И нашел там источник вечной молодости, который хотел дать людям. Только он так и не вернулся». «Интересно, почему?» – спросила Дагни. «Потому что, как оказалось, этот источник нельзя перенести к людям». Человек, сидевший перед столом Рердена, казался каким-то расплывчатым, и манеры его также были лишены выразительности, так что никто не мог бы запечатлеть в памяти его лицо или обнаружить в нем самом нечто особенное. Единственной отличительной чертой его был большой нос картошкой. Человек этот держался кротко, однако в поведении его заметен был некий абсурдный намек. Угроза, преднамеренно скрываемая, но так, чтобы все же оставаться заметной. Рердон не мог понять цели встречи. Визитер этот, доктор Поттер, занимал какую-то непонятную должность в Государственном научном институте. «Чего вы от меня хотите?» — в третий раз спросил Рердон. «Я прошу вас учитывать социальные аспекты, мистер Рердон», — негромко проговорил Поттер. «Я умоляю вас не забывать, в какое время мы живем. Наша экономика к этому не готова». «К чему именно?» «Наша экономика находится в состоянии крайне шаткого равновесия, и все мы должны объединить свои усилия, чтобы спасти ее от коллапса». «Хорошо. И что я должен сделать для вас?» «Таковы соображения, на которые меня попросили обратить ваше внимание». «Я представляю Государственный научный институт, мистер Рердон». «Вы уже говорили. Но чего ради вы решили встретиться со мной?» «В Государственном научном институте сложилось неблагоприятное мнение о Рердон-металле». «Знаю». «Но разве это не является фактором, который вы должны принять во внимание?» «Нет». Дни стали короче, и за окном начинало темнеть. Рердон заметил неправильной формы тень носа, легшую на щеку визитера, и следивший за ним блеклые глаза. Рассеянный взгляд, тем не менее, был целеустремленным. «В Государственном научном институте собраны лучшие умы страны, мистер Рердон». «Мне говорили об этом». «И вы, конечно же, не намереваетесь оспаривать их мнение?» «Намереваюсь». Гость посмотрел на Рердона, как бы моля о помощи, словно бы Рердон нарушил неписанное правило, требовавшее от него давным-давно понять всю щекотливость своего положения. Рердон помогать не стал. «И это все, что вы хотели выяснить?» — спросил он. «Дело во времени, мистер Рердон. умиротворяющим тоном произнес посетитель. «Это всего лишь временная задержка. Нужно, чтобы наша экономика получила шанс на стабилизацию. Если бы только вы согласились подождать пару лет». Рердон усмехнулся, весело и презрительно. «Так вот, что вам нужно. Хотите, чтобы я убрал Рерден Металл с рынка? Почему?» «Всего несколько лет, мистер Рерден. Только до того, как...» «Вот что», — проговорил Рерден. «Могу ли я задать вам вопрос? Неужели ваши специалисты решили, что Рерден Металл совсем не то, за что я его выдаю?» «Мы не делали такого заключения». «Вы решили, что он плох?» «Речь идет о социальной значимости вашего изобретения. Мы мыслим в рамках всей страны. Нас заботят общественное благосостояние и терзающий нас в настоящий момент ужасный кризис, который...» «Так хорош Рерден Металл или плох?» «Если рассмотреть настоящий вопрос под углом вселяющего тревогу роста безработицы, который в настоящее время...» «Так значит, он хорош?» «Во время отчаянного дефицита стали, мы не можем позволить себе дальнейшее увеличение производства сталелитейной компании, выпускающей слишком много продукции, потому что она в таком случае вытеснит фирмы, производящие слишком мало, что приведет к нарушению стабильности экономики, что в свой черед...» «Вы намереваетесь дать ответ на мой вопрос?» Посетитель пожал плечами. «Оценки всегда относительны. Если Рерден Металл плох, он представляет для общества физическую опасность. Если же хорош, социальную». «Если вам есть что сказать мне о физической опасности, которую может представлять Рерден Металл, выкладывайте. Остальное можно опустить. Сразу же. Я не понимаю этого языка». «Но вопрос общественного благосостояния, конечно же...» «Оставим эту тему». Посетитель, казалось, пребывал в полном смятении, словно его ноги потеряли опору. И через какое-то мгновение он беспомощно спросил. «Но что же тогда является основной сферой ваших интересов?» «Рынок». «Что вы имеете в виду?» «На Рерден Металл существует спрос, и я намереваюсь удовлетворить его в полной мере». «Но не является ли понятие рынка чем-то гипотетическим? Реакция общества на ваш металл не обнадеживает. За исключением контракта Staggered Transcontinental, вы не имеете других крупных заказов». «Хорошо. Раз публика, по-вашему, не интересуется моим металлом, что же вас беспокоит?» «Раз публика не интересуется им, вы понесете крупные потери, мистер Рерден». «Ну, это уж моя забота, а не ваша». «Но если вы проявите хоть какое-то стремление к компромиссу и согласитесь подождать несколько лет...» «Почему я должен ждать?» «Но, по-моему, я дал вам понять, что в настоящее время Государственный научный институт не одобряет появление Рерден Металла в металлургии». «Почему ваше мнение должно интересовать меня?» Гость вздохнул. «Вы очень тяжелый человек, мистер Рерден». Предвечернее небо темнело, обретала плотность за стеклами окон. Фигура посетителя расплывалась кляксой среди резких, прямых плоскостей мебели. «Я согласился принять вас», — проговорил Рерден, «потому что вы сказали, что намереваетесь обсудить со мной крайне важный вопрос. Если это все, что вы можете сказать, то прошу меня извинить. Я очень занят». Посетитель откинулся на спинку кресла. «Насколько я слышал, вы потратили на разработку Рерден Металла 10 лет. Во сколько она вам обошлась?» Рерден поднял глаза. Он не понял смысла этого вопроса, однако в голосе Поттера читалось явное намерение. Голос его сделался жестким. «В 1,5 миллиона долларов», — проговорил Рерден. «И сколько вы хотите за него?» Рерден невольно сделал паузу. Он не верил своим ушам. И, наконец, негромко переспросил. «За что именно?» «За все права на Рерден Металл». «Я думаю, будет лучше, если вы уберетесь отсюда», — проговорил Рерден. «Ваша позиция ничем не оправдана», — Вы бизнесмен, и я делаю вам предложение. Назовите свою цену. Права на Рирден Металл не продаются. Я уполномочен предложить вам крупную сумму. В правительственных масштабах. Рирден сидел, не шевелясь. Только на скулах его ходили желваки. Однако взгляд оставался безразличным, если не считать едва заметное любопытство. «Вы бизнесмен, мистер Рирден. И от такого предложения вы не имеете права отказываться. С одной стороны, вы крупно рискуете. Вам придется идти против неблагоприятно настроенного общественного мнения. Вы вполне можете потерять все вложенные в Рирден Металл деньги до последнего пенни. И мы могли бы избавить вас от риска и ответственности. Вы сорвете крупный куш, причем без задержки и куда в большем размере, чем сумеете получить от продаж в ближайшие 20 лет. Насколько я понял, Государственный научный институт представляет собой научное, а не коммерческое заведение, проговорил Рирден. И чего же вы так боитесь? Вы прибегаете к некрасивым и лишним словам, мистер Рирден. Я пытаюсь вести наш разговор в дружеских тонах. Вопрос крайне серьезный. Я начинаю понимать это. Мы предлагаем вам открытый чек на неограниченную сумму. Чего вы еще хотите? Называйте свою цену. Продажа прав на Рирден Металл не является темой для обсуждения. Если у вас есть еще что сказать, говорите, и до свидания. Посетитель посмотрел на Рирдена недоверчивым взглядом и спросил. «Чего вы хотите?» «Я? О чем вы?» «Вы занимаетесь бизнесом для того, чтобы делать деньги, не так ли?» «Так». «И вы хотите иметь максимально возможный доход, не правда ли?» «Хочу». Тогда почему вы хотите вести борьбу еще годы и годы, выжимая какие-то жалкие пенни с тонны проданного металла, вместо того, чтобы сразу получить целое состояние за свой товар? Почему? Потому что он принадлежит мне. Вы понимаете последнее слово? Посетитель вздохнул, поднялся на ноги и проговорил, явным образом подразумевая обратное. Надеюсь... «У вас не возникнет причин сожалеть о своем решении, мистер Рирден». «До свидания». «Полагаю, я должен предупредить вас о том, что Государственный научный институт может выпустить официальное отрицательное заключение относительно Рирден Металла». «Это ваше полное право». «Такое заключение существенно осложнит ваше положение». «Вне сомнения». «Что касается более отдаленных последствий...» Гость пожал плечами. «Наше время не любит людей, отказывающихся от сотрудничества. В наше время человеку нужны друзья. А вы, мистер Рирден, не относитесь к числу людей популярных». «Что вы хотите этим сказать?» «Вы меня прекрасно поняли». «Нет». «Общество представляет собой сложный организм. Решения ждут многочисленные вопросы, подвешенные на тонких нитях. И мы не можем сказать заранее, когда будет найдено решение того или иного вопроса, и какие факторы станут решающими в этом тонком равновесии. Я сказал, достаточно ясно?» «Нет». Сумерки озарились пламенем, вспыхнувшим над разливаемой сталью. Оранжевое свечение, отливающее чистым золотом, легло на стену за спиной Рирдена. Полоса света медленно двигалась по его лбу. Лицо Рирдена хранило безмятежное выражение. «Государственный научный институт представляет собой правительственную организацию, мистер Рирден. Законодательные власти в настоящее время рассматривают несколько законов, которые могут оказаться принятыми буквально в любой момент. В наши дни бизнесмены находятся в особенно уязвимом положении. Не сомневаюсь в том, что теперь вы меня понимаете». Рирден поднялся на ноги. Он улыбался. Улыбался так, словно все тревоги разом оставили его. «Нет, доктор Поттер», — проговорил он. «Не понимаю. Но если бы понял, мне пришлось бы убить вас. Посетитель подошел к двери, остановился и посмотрел на Рердена взглядом, в котором в данный миг не было ничего, кроме простого человеческого недоумения. Рерден застыл на фоне ползущего по стене светового пятна. Поза его оставалась непринужденной. Руки покоились в карманах. «Не скажете ли вы мне?» – спросил Поттер. «Между нами, просто так, из личного любопытства. Зачем вам все это нужно?» Рерден ответил спокойным тоном. «Скажу. Но вы не поймете. Дело, видите ли, в том, что Рерден Металл очень хорош». Дагни не могла понять, что именно двигало мистером Моуэном. Объединенная стрелочно-семафорная компания вдруг прислала извещение о том, что не сумеет выполнить ее заказ. Ничего нового не происходило, причин для отказа не было, объяснений ей тоже не предоставили. Она бросилась в Коннектикут, чтобы лично повидаться с мистером Моуэном. Однако единственным результатом визита стала лишь очередная тяжесть, с новой силой навалившаяся на нее. Мистер Моуэн объявил, что прекращает изготавливать стрелки из Риарден-Металла. И в качестве единственного объяснения сказал, стараясь не смотреть ей в глаза. «Слишком многие этим недовольны». «Чем именно? Риарден-Металлом или тем, что вы делаете из него стрелки?» «И тем, и другим, как мне кажется. Людям это не нравится. И я не хочу иметь неприятности на свою голову». «И какие же неприятности?» «Всякие». «Вы слышали хотя бы об одном единственном настоящем недостатке Риарден-Металла?» «Ну, кто может сказать, что верно, а что нет? В резолюции Национального совета металлопромышленников сказано...» «Вот что, вы работали с металлами всю свою жизнь. 4 последних месяца вы имеете дело с Риарден-Металлом. Неужели вы не понимаете, что ничего более качественного в ваши руки еще не попадало?» Моуэн молчал. «Вы не понимаете этого?» Он отвернулся. «Разве вы не можете сказать, что истинно, а что нет?» «Черт побери, мисс Таггарт! Я занимаюсь своим делом, и я человек маленький! Я просто хочу делать деньги!» «И каким, по-вашему, способом их делают?» Однако она понимала, что уговоры бесполезны. Глядя на лицо мистера Моуэна, на его блуждавшие по сторонам глаза, она ощущала себя на шоссе под оборванными бурей телефонными проводами, когда связь прервана и слова превратились в ничего не значащие звуки. «Спорить бесполезно», — думала она. «И незачем забивать себе голову мыслями о людях, которые не способны ни опровергнуть аргумент, ни принять его». Возвращаясь поездом в Нью-Йорк, Дагни твердила себе, что мистер Моуэн ничего не значит, и ничто с ним связанное теперь не имеет значения. Она лихорадочно соображала, где отыскать нового производителя стрелок. Дагни перебирала в уме список имен, стараясь понять, кого можно побыстрее убедить, упросить или подкупить. Едва переступив порог приемной своего кабинета, Дагни поняла. Что-то произошло. Ее встретила неестественная тишина и устремленные на нее взгляды сотрудников, словно все они только и ждали ее появления, ждали с надеждой и ужасом. Эдди Уиллерс поднялся и направился к двери ее кабинета, зная заранее, что она все поймет и пойдет следом за ним. Дагни успела заметить выражение его лица и подумала. Что бы ни произошло, жаль, что он так расстроен. «Государственный научный институт», — негромко проговорил он, когда они остались вдвоем, выпустил заявление, в котором предостерег людей от использования Риарден-Металла. Он добавил. «Это передали по радио и напечатали в вечерних газетах». «И что же они там сказали?» «Дагни, по сути, ничего. Ничего плохого, и вместе с тем выходит, что все плохо. Вот что самое чудовищное». Он старался прежде всего говорить спокойно, но это давалось ему с трудом, и он уже просто не мог уследить за словами. Они слетали с его губ, как бы повинуясь полному боли неверию ребенка, громко негодующего при первом столкновении со злом. «Но что они сказали, Эдди?» «Они... тебе придется прочитать». Он указал Дагне на газету, оставленную на ее столе. Они не сказали, что Рирден металл плох. Они не стали утверждать, что пользоваться им опасно. Они просто... Эдди развел руки и уронил их. Она сразу поняла, что они сделали. Ей на глаза тут же попались предложения. «Есть вероятность того, что в результате тяжелых нагрузок может появиться внезапное растрескивание, хотя продолжительность этого периода невозможно просчитать заранее. Нельзя полностью отвергнуть и вероятность молекулярных реакций, неизвестной пока природы. Хотя прочность металла на растяжение вполне очевидна, возникают некоторые сомнения в отношении его поведения после резких ударных нагрузок. Хотя все свидетельства не позволяют последовать предложению о запрещении использования Риорден-металла, необходимо дальнейшее исследование его характеристик». «Мы не можем оспорить это. Возразить», – неторопливо проговорил Эдди. «Мы не можем даже потребовать опровержения. Мы не можем показать им результаты своих экспериментов и что-либо изменить. Они ничего не сказали. Не сказали ничего такого, что можно опровергнуть, бросив на них тень подозрения в профессиональной несостоятельности. Дело рук труса. Этого можно было бы ожидать от какого-нибудь мошенника или шантажиста, но Дагни, это говорит Государственный научный институт». Она молча кивнула. Дагни стояла, обратив глаза к какой-то точке за окном. В конце темной улицы все вспыхивали и гасли лампы рекламной вывески, злорадно подмигивая ей. Собравшись с духом, Эдди заговорил в тоне военной реляции. Акции компании Таггерт рухнули. Бен Нилли разорвал договор. Национальное товарищество шоссейных и железнодорожных рабочих запретило своим членам работать на линии Рио-Норта. Джим уехал из города. Сняв шляпку и пальто, Дагни пересекла комнату, неторопливо и как-то осторожно села за свой стол. Перед ней лежал большой бурый конверт с фирменным штемпелем Riordan Steel. «Принес специальный курьер после твоего отъезда», — проговорил Эдди. Дагни положила руку на конверт, но не стала вскрывать его. Она и так знала, что внутри. Чертежи моста. Немного помедлив, она спросила. «А кто подписал это заявление?» Поглядев на нее, Эдди горько улыбнулся и покачал головой. «Да», — сказал он. «Я тоже об этом подумал. Я позвонил по Междугородному в институт и спросил. Документ этот вышел из канцелярии доктора Флойда Ферриса, их координатора». Дагни молчала. «Но все же главой института является доктор Стедлер. Институт представляет он. И ему должно быть известно о природе этой бумаги. Он позволил выпустить ее. Раз она обнародована, значит, это произошло с его ведома. Доктор Роберт Стедлер. Помнишь, когда мы учились в колледже, как мы говорили о великих людях нашего времени, людях, наделенных чистым интеллектом, мы всегда называли среди них его имя и...» Эдди умолк. «Прости меня, Дагни. Я знаю, говорить что-либо бесполезно, только...» Она сидела, прижав ладонь к бурому конверту. «Дагни», — негромко спросил Эдди, — «что происходит с людьми? Как могло подобное заявление вызвать столько шума? Это же чистейшее очернительство. Грязная, абсолютно очевидная почкотня. Человек достойный выбросил бы это заявление в канаву». «Как?» Голос его дрогнул в отчаянном воинственном гневе. «Как могли они принять это? Интересно, его хотя бы прочли в институте? Неужели они не способны видеть? Неужели они не умеют мыслить? Дагни, что случилось с людьми, раз они позволяют себе такое? И как мы можем жить в такой обстановке?» «Успокойся, Эдди», — проговорила она. «Успокойся. И не бойся». Здание Государственного научного института стояло над рекой в Нью-Хэмпшире, на склоне уединенного холма, на половине пути между рекой и небом. Издали оно казалось одиноким монументом, воздвигнутым в девственном лесу. Деревья были аккуратно высажены, дороги проложены, как в парке. В нескольких милях от него из долины выглядывали крыши небольшого городка. Впрочем, в непосредственной близости от здания не было ничего, что могло бы сгладить его величественную строгость. Белые мраморные стены придавали сооружению классическое величие. Композиция прямоугольных элементов наделяла его чистотой и красотой современного промышленного предприятия. Здание можно было назвать вдохновенным. Люди из-за реки смотрели на этот дом с почтением, усматривая в нем памятник человеку, характер которого соответствовал благородству линий здания. Над входом были высечены строки посвящения: «Бесстрашному разуму, нерушимой истине». В тихом уголке ничего не примечательного коридора небольшая бронзовая табличка на двери, подобная сотням других табличек на других дверях, гласила: «Доктор Роберт Стэдлер». В возрасте 27 лет доктор Роберт Стэдлер написал научный труд о космических лучах, в пух и прах разгромив большинство теорий, созданных его предшественниками. Последователи Стэдлера начали обнаруживать постулаты своего учителя в основе каждого предпринимавшегося ими исследования. В возрасте 30 лет он был признан крупнейшим физиком своего времени. В 32 его избрали руководителем физического факультета университета Патрика Генри, в те самые дни, когда великий университет еще был достоин своей славы. Именно о докторе Роберте Стэдлере сказал один из журналистов: «Быть может, среди всех явлений той самой Вселенной, которую он изучает, наибольшего удивления заслуживает мозг самого доктора Роберта Стэдлера». Именно доктор Роберт Стэдлер некогда поправил студента: «Независимое научное исследование? Первое из двух прилагательных является лишним». В возрасте 40 лет доктор Роберт Стэдлер обратился к народу, требуя создания Государственного научного института. «Предоставим науке возможность освободиться от власти доллара», призывал он сограждан. Вопрос приняли к рассмотрению. Группа малоизвестных ученых смогла без лишнего шума провести законопроект по длинным законодательным коридорам. Принятие решения затягивалось из-за нерешительности чиновников, чувствовались сомнения и беспокойство, причину которых никто не мог определить. Но имя доктора Роберта Стэдлера уже уподобилось тем космическим лучам, что он излучал. Они проникали сквозь любую преграду. И страна построила беломраморный дворец в качестве подарка одному из своих величайших сограждан. Скромный кабинет доктора Стэдлера в институте ничем не отличался от кабинета бухгалтера какой-нибудь фирмы средней руки. Дешевый стол из уродливого желтого дуба дополняли шкаф с папками дел, два кресла и черная доска, исписанная математическими формулами. Опустившись в одно из кресел, поставленных у пустой стены, Дагни подумала, что кабинет сочетает в себе показную роскошь и элегантность. Роскошь, поскольку скромная обстановка явно предполагала, что хозяин кабинета достаточно велик, чтобы позволить себе отсутствие украшений. Элегантность, потому что он действительно не нуждался ни в чем другом. Дагни уже была знакома с доктором Стэдлером. Они несколько раз встречались на банкетах, устраивавшихся видными бизнесменами или известными техническими обществами по тому или иному торжественному случаю. Она посещала эти банкеты столь же неохотно, как Стэдлер, и в итоге обнаружила, что ему приятно разговаривать с ней. «Мисс Таггарт», — сказал он ей как-то раз, — «я никогда не рассчитываю обнаружить интеллект на подобных сборищах, и знакомство с вами в высшей степени радует меня». Дагни пришла в его кабинет, припоминая эти слова. Она сидела, наблюдая за Стэдлером чисто по-научному, ничего заранее не предполагая, отбросив эмоции, стараясь только смотреть и понимать. «Мисс Таггарт», — бодрым тоном начал он, — «вы возбуждаете во мне любопытство, а я испытываю его всегда, когда событие выходит за рамки прецедента. Как правило, прием посетителей превращается для меня в мучительную обязанность. Я искренне удивлен, что ваш визит доставляет мне такое удовольствие. Известно ли вам чувство, которое ощущаешь, имея, наконец, дело с тем редкостным собеседником, из которого не надо вытаскивать понимание клещами?» Стэдлер присел на краешек своего стола самым непринужденным и живым образом. Он не был высок и худоба придавала ему вид моложавый и энергичный, едва ли не мальчишеский. По его лицу сложно было определить возраст, оно было простоватым. Однако высокий лоб и большие серые глаза свидетельствовали о настолько выдающемся интеллекте, что ничего другого в его чертах уже нельзя было заметить. От уголков глаз разбегались веселые морщинки, но в уголках рта залегла печаль. Кроме чуть поседевших волос, ничто не напоминало о том, что он разменял уже шестой десяток. «Расскажите мне, пожалуйста, о себе», — предложил он. «Мне всегда хотелось расспросить вас о том, каким образом вам удается делать такую неожиданную для женщины карьеру в тяжелой промышленности, и как вам удается выносить всех этих людей?» «Я не вправе отнимать слишком много вашего времени, доктор Стэдлер». Вежливо, с безличной корректностью произнесла Дагни. «И я пришла к вам по чрезвычайно важному делу». Тот рассмеялся. «Вот она, истинно деловая женщина. Сразу и прямо к сути. Ну хорошо. Только не беспокойтесь о моем времени. Оно принадлежит вам. Итак, о чем вы хотели поговорить со мной?» «Ах, да. О Рерден Металле. Я не слишком хорошо информирован о нем, но если я могу что-то сделать для вас...» Рука его шевельнулась, предлагая начать разговор. «Вы знакомы с тем заключением, которое ваш институт выпустил о Рерден Металле?» Стэдлер чуть нахмурился. «Да, я слышал о нем». «Вы его читали?» «Нет». «Оно преследовало своей целью предотвратить использование Рерден-металла». «Да-да, что-то такое я слышал». «Вы можете объяснить мне причину подобного заключения?» Стэдлер развел руками. У него были красивые руки. Длинные, тонкие, исполненные нервной энергией и силы. «Скажу прямо, не знаю. Это относится к епархии доктора Ферриса. Не сомневаюсь, что у него были особые причины для такого решения. А не хотите ли вы переговорить с самим доктором Феррисом?» «Нет. Вы знакомы с физическими свойствами Рерден-металла, доктор Стэдлер?» «Так, в общих чертах. Но скажите мне, почему этот металл так волнует вас?» Легкое удивление промелькнуло в глазах Дагни. И, не меняя бесстрастного тона, она ответила. «Я строю ветку с рельсами из Рерден-металла, которая...» «Ах, да, конечно! Я что-то слышал об этом. Простите, я не читаю газеты так часто, как это следует делать. Так значит, именно ваша фирма строит эту ветку?» «От завершения этой ветки зависит само существование моей дороги. А в конечном счете, на мой взгляд, и существование этой страны». Вокруг его глаз собрались удивленные морщинки. «Неужели вы можете с полной уверенностью утверждать такое, мисс Таггерт? Я на это не способен». «В данном случае?» «В любом случае. Никто не может заранее сказать, по какому пути пойдет страна дальше. Здесь дело не в просчитываемых тенденциях. Мы имеем дело с хаосом, требованиями момента, который может сделать возможным все». «Доктор Стэдлер, вы согласны с тем, что производство необходимо для существования нашей страны?» «Ну да. Да, конечно». «Строительство этой линии было остановлено в результате заключения, сделанного вашим институтом». Стэдлер не улыбнулся и промолчал. «Соответствует ли это заключение вашему мнению о природе Рерден-металла?» спросила она. «Я уже говорил, что не читал его». В голосе Стэдлера мелькнуло легкое неудовольствие. Открыв сумочку, Дагни вынула из нее газетную вырезку и протянула своему собеседнику. «Не хотите ли прочесть, а потом сказать мне, на таком ли языке должна изъясняться наука?» Пробежав вырезку взглядом, Стэдлер пренебрежительно улыбнулся и отбросил ее. «Отвратительно», — проговорил он. «Но что поделать, когда имеешь дело с людьми?» Она посмотрела на него полным недоумения взглядом. «Так значит, вы не одобряете это заявление?» «Мое одобрение, как и неодобрение, не имеет никакого отношения к делу», — пожал плечами Стэдлер. «А вы сформировали собственное мнение в отношении Риорден-металла?» «Ну, скажем так, металлургия несколько выходит за рамки моей научной специализации». «Вам известны характеристики Риорден-металла?» «Мисс Таггерт, я не вижу смысла в ваших вопросах». В голосе его промелькнуло нетерпение. «Мне хотелось бы услышать ваше личное заключение по поводу Риорден-металла». «Для какой цели?» «Чтобы я могла обратиться с ним к прессе». Стедлер встал. «Это невозможно». Дагни произнесла, стараясь вложить в свой голос всю силу убеждения. «Я передам вам всю информацию, необходимую для формирования обоснованного суждения». «Я не могу выступать с публичными заявлениями на эту тему». «Почему же?» «Ситуация слишком сложна, чтобы ее можно было объяснить при поверхностной беседе». «Но если окажется, что Риорден-металл на самом деле представляет собой чрезвычайно ценный материал, который...» «Это не относится к делу». «Истинная ценность Риорден-металла не относится к делу?» «Помимо констатации факта, здесь следует учитывать и другие вопросы». Дагни спросила, не будучи уверена, что не ослышалась. «С какими другими вопросами может иметь дело наука помимо прямой констатации факта?» Горькие линии в уголках губ Стедлера сложились в подобие улыбки. «Мисс Таггерт, вы и понятия не имеете о проблемах, стоящих сейчас перед наукой». Дагни неторопливо, словно поняв это только что, сказала. «Мне кажется, вам прекрасно известно, что представляет собой на самом деле Риорден-металл». Стедлер снова пожал плечами. «Да, я это знаю. Из той информации, которой я располагаю, следует, что это удивительный материал, блестящее достижение нашей технологии». Он неторопливо прошелся по кабинету. «На самом деле, мне бы хотелось иметь возможность однажды заказать специальный лабораторный двигатель, способный выдерживать такие же высокие температуры, как Риорден-металл. Он чрезвычайно нужен мне для изучения ряда конкретных явлений. Я обнаружил, что когда частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, они...» «Доктор Стедлер», — сухо перебила его Дагни. «Если вам известна истина, почему вы не можете изложить свое мнение публично?» «Мисс Таггерт, вы пользуетесь абстрактной терминологией, в то время как нам приходится иметь дело с реальностью». «Мы говорим сейчас о науке». «О науке? Не путаете ли вы определение? Истина является абсолютным критерием только в области чистой науки. Если речь идет о прикладных дисциплинах, о технике, нам приходится иметь дело с людьми. А имея дело с людьми, мы вынуждены принимать во внимание и другие соображения, помимо истины». «Какие же именно?» «Я не имею представления о мире техники, мисс Таггерт. У меня нет ни способностей, ни желания общаться с людьми. Я не могу уделять внимание так называемым практическим вопросам». «Но это заявление было сделано от вашего имени». «Я не имею к нему никакого отношения». «Вы несете ответственность за весь институт». «Это ничем не обоснованное утверждение». «Люди считают, что ваше честное имя дает гарантию объективности и безупречности всякому действию института». «Я никак не могу повлиять на мысли людей, если только они думают вообще». «Они приняли ваше заявление за истину, хотя оно лживо». «Разве можно говорить об истине, имея дело с людьми?» «Не понимаю вас», стараясь сохранить невозмутимый тон, ответила Дагни. «Вопрос об истине не имеет отношения к обществу как таковому. Никакие принципы никогда не оказывали на общество никакого воздействия». «Тогда чем же руководствуются люди в своих поступках?» Он, в который раз уже, пожал плечами. «Сиюминутными потребностями». «Доктор Стедлер», — проговорила Дагни. «По-моему, я должна объяснить вам те последствия, к которым приведет прекращение строительства моей ветки. Меня останавливают, ссылаясь на общественную безопасность, потому что я воспользовалась самыми лучшими из производившихся когда-либо рельсов. Если я не закончу строительство этой линии через 6 месяцев, крупнейший промышленный район страны окажется без транспорта. Он погибнет, потому что оказался лучшим, и нашлись люди, посчитавшие возможным приложить руку к разграблению его богатств. Что ж, возможно, это плохо, несправедливо, возмутительно. Но такова жизнь общества. Кого-то всегда приносят в жертву, причем, как правило, несправедливо. Но так принято среди людей. Что может сделать с этим один человек? «Вы можете сказать правду о Риарден Металле?» Стедлер не ответил. «Я могла бы умолять вас сделать это, чтобы спасти свое дело. Я могла бы просить вас сделать это, чтобы избежать национальной катастрофы. Но я не буду прибегать к этим причинам. Они могут оказаться недостаточно вескими. Остается одна единственная причина. Вы должны сказать правду просто потому, что это правда». «Со мной не консультировались по поводу этого заявления!» Возглас вырвался непроизвольно. «Я не позволил бы сделать его! И мне оно нравится не больше, чем вам! Но я не могу выступить с публичным опровержением!» «С вами не консультировались? Тогда не стоит ли выяснить, кто на самом деле стоит за этим заявлением?» «Я не могу погубить институт именно теперь!» «Но разве вам не хотелось бы выяснить причины?» «Я знаю их! Они не говорили мне, но я знаю! И не могу сказать, что осуждаю их!» «А мне скажете?» «Скажу, если хотите. Вам же нужна истина, не так ли? И доктор Феррис также не в силах ничего сделать, когда голосующие за выделение средств институту идиоты берутся настаивать на том, что они называют результатами. Они не способны понять такую простую вещь, как абстрактная наука. Они воспринимают ее только через те последние побрякушки, которые удалось получить с ее помощью. Не знаю, каким образом доктору Феррису удается поддерживать жизнь в этом институте. Я могу только удивляться его практическому дарованию. Не думаю, чтобы он когда-то был крупным ученым. Я вижу в нем в первую очередь бесценного слугу науки. Мне известно, что недавно он столкнулся с серьезной проблемой. Он старается не вмешивать меня в нее, избавляет от всего этого. Но слухи доходят и до меня. Люди критикуют институт потому, что, по их мнению, от нас нет достаточной отдачи. Общество требует экономии. И в такие времена, когда ставятся под угрозу все их мелкие удобства, можете не сомневаться, что люди в первую очередь пожертвуют наукой. Наш институт остался в этой сфере практически в одиночестве. Частных исследовательских фондов почти не осталось. Посмотрите только на алчных негодяев, управляющих нашей промышленностью. Как можно предполагать, что кто-то из них будет поддерживать науку? «А кто сейчас финансирует вас?» — негромко спросила Дагни. «Общество», — почти небрежно ответил Стедлер. Она произнесла напряженным тоном. «Вы хотели перечислить мне причины, стоящие за этим заявлением?» «Не думаю, чтобы вам было трудно догадаться. Если учесть, что в нашем институте 13 лет существует отдел металлургических исследований, израсходовавший более 20 миллионов долларов и не давший ничего, кроме нового способа серебрения изделий и нового антикоррозийного покрытия, которое, на мой взгляд, уступает существовавшим прежде, вы можете представить реакцию публики на частную фирму, выступающую с материалом, способным учинить подлинную революцию в металлургии, произвести настоящую сенсацию!» Дагни опустила голову. Говорить было нечего. «Я не виню наш металлургический отдел», — раздраженным тоном сказал Стедлер. «Мне известно, что результаты подобного рода не относятся к числу предсказуемых. Но публика этого не поймет. И кого тогда нам остается принести в жертву? Великолепную металлургическую находку или последний оставшийся на цивилизованной земле научно-исследовательский центр вкупе со всем будущим человеческого познания? Такова альтернатива». Она сидела, опустив голову, и после некоторой паузы проговорила. «Хорошо, доктор Стедлер. Мне нечего возразить». Он увидел, как она судорожно хватается за сумочку, словно пытаясь припомнить всю последовательность движений, необходимую, чтобы встать. «Мисс Таггерт», — негромко проговорил он, — В голосе его угадывалась едва ли не мольба. Дагни подняла голову. Сосредоточенное лицо ее ничего не выражало. Подойдя ближе, он уперся ладонью в стену над ее головой, будто намереваясь обнять ее за плечи. «Мисс Таггарт», — повторил Стэдлер голосом мягким, убедительным, полным сожаления. «Я старше вас. Поверьте мне, на земле нельзя жить иначе. Люди не воспринимают истину или доводы рассудка. Им не нужны рациональные аргументы. Разум для них ничто. И тем не менее, нам приходится иметь с ними дело. Если мы хотим совершить что бы то ни было, нам необходимо обмануть их, дабы они позволили нам сделать свое дело. Или заставить их. Ничего другого они не понимают. Мы не можем ждать их поддержки в любом усилии разума, в стремлении к любой поставленной разумом цели. Люди – это всего лишь злобные животные. Жадные, самодовольные, хищные охотники за долларами, которые… «Я тоже принадлежу к числу охотников за долларами, доктор Стэдлер», – вставила Дагни негромко. «Вы – необыкновенное, блистательное дитя, не успевшая ознакомиться с жизнью в достаточной степени, чтобы познать полную меру человеческой тупости. Я сражался с ней всю свою жизнь. И очень устал». Голос Стэдлера наполняла неподдельная искренность. Он неторопливо отошел от Дагни. «Было время, когда я смотрел на ту трагическую неразбериху, которую они учинили на этой земле, и мне хотелось кричать, молить их прислушаться. Ведь я мог научить их жить много лучше и полноценней. Но никто не желал меня слушать. Им попросту нечем было слушать меня. Интеллект – это редкая и ненадежная искра, вспыхивает на мгновение в мире людей и гаснет. И никто не может определить его природу, будущее. Определить отпущенное ему время». Она попыталась встать. «Не уходите вот так, мисс Таггарт. Я хочу, чтобы вы поняли меня». Дагни посмотрела на него с полным безразличием. Она побледнела, черты обострились. «Вы еще молоды», — проговорил Стэдлер. «В вашем возрасте я также верил в беспредельную силу разума, в этот блистательный облик человека рационального. С тех пор я многое повидал. И так часто... расставался с иллюзиями. Мне бы хотелось кое-что рассказать вам». Он стоял у окна своего кабинета. Снаружи успело стемнеть. Ночь будто поднималась от черной прорези, оставшейся далеко внизу реки. На воде уже трепетали отражения редких огоньков, светившихся на холмах противоположного берега. Небо еще хранило густую вечернюю синеву. Низко над землей висела неестественно большая одинокая звезда, заставлявшая небо выглядеть темнее, чем на самом деле. «Когда я преподавал в университете Патрика Генри», – начал Стэдлер, – «у меня было трое учеников. В прошлом у меня было много талантливых студентов, но эти трое явились истинной наградой для преподавателя. Если ты мечтаешь получить в свое распоряжение высший дар – человеческий разум в пору его расцвета, юный и отданный тебе в обучение, таким именно даром они и оказались. Это был тот тип интеллекта, от которого ждешь, что когда-нибудь он изменит движение мира. Происхождение они были самого разного, однако же дружили так, что водой не разольешь. Они избрали странное сочетание интересов. Их интересовали два предмета – мой и Хью Экстона. Физика и философия. Редкая для сегодняшнего дня комбинация стремлений. Хью Экстон был человеком достойным, человеком великого ума, совершенно не похожим на то немыслимое создание, которое университет ныне поставил на его место. Мы с Экстоном даже чуть ревновали друг друга к этим студентам. У нас даже возникло нечто вроде соревнования, дружеского соревнования, потому что интересы-то у нас были общие. Экстон однажды даже сказал, что видит в них своих сыновей. Я был этим несколько раздражен, потому что считал этих юношей своими детьми». Повернувшись, Стедлер посмотрел на нее. Оставленные возрастом горькие морщины пересекали его щеки. «Когда я начал ходатайствовать об учреждении этого института, один из них резко выступил против. С тех пор я не видел его. Память об этом в первые годы смущала меня. Со временем я начал иногда задумываться о том, не был ли он прав. Но воспоминание это перестало волновать меня достаточно давно». Он улыбнулся. На лице его и в этой улыбке не было теперь ничего, кроме горечи. «И кем же стали эти трое парней, воплощавших в себе все надежды, которые может даровать разум? Кем же стали эти трое, которым мы сулили столь великолепное будущее?» Одним из них был Франциско Данконья, превратившийся в порочного плейбоя. Второй, Рагнар Данискилд, стал обыкновенным бандитом. Такова цена посулам человеческого ума. «А кто был третьим?» – спросила она. Стедлер пожал плечами. «Третий не достиг даже печальной известности. Он исчез без следа в великом море посредственности. Должно быть, служит сейчас где-нибудь вторым помощником счетовода». «Это ложь! Я не сбежал!» – вскричал Джеймс Таггерт. «Я отправился сюда, почувствовав, что заболел. Спроси доктора Уилсона. У меня было что-то вроде гриппа. Он подтвердит. Потом, как ты узнала, что я здесь?» Дагни стояла посреди комнаты. На воротнике ее пальто и на полях шляпки таял снег. Она огляделась с чувством, которое вполне могло бы перерасти в печаль, если бы у нее было для этого время. Она находилась в старом доме Таггертов на Гудзоне. Дом по наследству достался Джиму, который редко приезжал сюда. В их детстве комната эта была кабинетом отца. Теперь в ней царил унылый дух помещения, которым только изредка пользуются, но не живут в нем. Мебель, кроме двух кресел, прикрыта чехлами. Холодный камин, унылое тепло электрического нагревателя, провод, протянутый от него к стене, пустая стеклянная поверхность стола. Джим лежал на кушетке. Шея его была обмотана полотенцем наподобие шарфа. На стуле возле него, рядом с бутылкой виски, стояла полная старых окурков пепельница. С ней соседствовал мятый бумажный стаканчик. По полу разбросаны позавчерашние газеты. Над камином висел сделанный в полный рост выцветший портрет их деда на фоне железнодорожного моста. «У меня нет времени на разговоры, Джим». «Это была твоя идея. Надеюсь, ты признаешь перед всем правлением, что эта идея принадлежала тебе. Вот что сделал с нами твой проклятый Рьерден Металл. Если бы мы подождали Орена Бойля...» Небритое лицо искажало сложная смесь эмоций. Паники, ненависти, мстительного триумфа, возможности накричать на побежденного. К этому добавлялся взгляд, осторожный, робко пытающийся нащупать надежду на спасение. Джим смолк, однако Дагни не торопилась с ответом. Она молча смотрела на него, опустив руки в карманы пальто. «Больше мы ничего не можем сделать», – простонал он. «Я пытался позвонить в Вашингтон, чтобы там отобрали Феникс Дуранго и передали эту дорогу нам по соображениям национальной безопасности. Но со мной на эту тему даже разговаривать не стали. Слишком, мол, многие будут против. Слишком опасный прецедент. Я просил Национальный железнодорожный альянс дать нам отсрочку и позволить Дэну Конвию работать на этой дороге еще год. Тогда мы получили бы необходимое время. Но он сам отказался от такого предложения. Я попытался связаться с Элисом Уайтом и его друзьями в Колорадо. Пусть потребуют от Вашингтона особого указания на этот счет, чтобы Конвей продолжил работу. Но все они, и сам Уайт, и все остальные сукины дети не согласились. А ведь речь идет об их собственной шкуре. Их положение хуже нашего, они вылетят в трубу. И все-таки они отказались. Коротко улыбнувшись, Дагни промолчала. И теперь мы ничего больше не можем сделать. Мы в западне. Мы не можем достроить эту ветку и не можем отказаться от нее. Мы не можем ни идти, ни стоять. У нас нет денег. Мы никому не интересны. Что осталось у нас без линии Рио-Норте? Мы не можем достроить ее. Нас будут бойкотировать. Мы попадем в черный список. Профсоюз железнодорожных рабочих подаст на нас в суд. Непременно подаст. На этот случай есть особый закон. Мы не можем достроить эту линию. Господи, что нам теперь делать? Дождавшись паузы, Дагни проговорила ледяным тоном. Ты закончил, Джим? Если да, то я расскажу тебе, что нам делать. Он молчал, разглядывая ее из-под тяжелых век. Это не предложение, Джим. Это ультиматум. Слушай и думай. Я намереваюсь завершить сооружение линии Рио-Норте. Я лично, а не Таггерт Трансконтинентал. Я временно оставляю пост вице-президента и образую собственную компанию. Твое правление передаст мне линию Рио-Норте. Я буду исполнять роль подрядчика. Подрядчика для самой себя. Я обеспечу собственное финансирование. Я приму на себя все обязанности вместе со всей ответственностью. Я дострою линию вовремя. И после того, как вы убедитесь в полной работоспособности рельсов из Риарден-Металла, я передаю Рио-Норте назад Таггерт Трансконтинентал и возвращаюсь на свою работу. Это все. Таггерт молча смотрел на нее, покачивая шлепанцем на ноге. Дагни даже не подозревала, что надежда может столь уродливым образом исказить лицо человека. К болезненному облегчению тут же примешалось коварство. Она отвела глаза, не понимая, как можно в такой момент первым делом думать о том, какую еще выгоду можно выжать. Но ее ждала еще большая нелепость. Голосом, полным тревоги, он пролепетал. «Но кто будет тем временем управлять делами Таггерт Трансконтинентал?» Дагни усмехнулась. Собственный смех изумил ее, показавшись горьким старческим кряхтением, и проговорила. «Эдди Уиллерс». «О, нет, он не справится!» Дагни снова рассмеялась, столь же отрывисто и безрадостно. «Я думала, что тебе хватит ума понять. Эдди займет пост исполняющего обязанности вице-президента. Он переберется в мой кабинет и будет сидеть за моим столом. Но кто, по-твоему, будет руководить делами Таггерт Трансконтинентал?» «Но я не вижу, как». «Я буду постоянно летать между кабинетом Эдди и Колорадо. А для чего еще существует самолет? Кроме того, остаются междугородные разговоры. Я буду делать только то, чем занимаюсь сейчас. Ничто не переменится, и ты получишь возможность устроить представление для своих друзей. Ну а мне станет несколько тяжелее». «О каком представлении ты говоришь?» «Ты прекрасно понимаешь меня, Джим. Я понятия не имею, в какого рода играх замешаны вы, ты и твое правление. Я не знаю, сколько партий разыгрывается у вас одновременно против всех остальных и друг против друга, и сколько взаимоисключающих претензий вам приходится учитывать. Я этого не знаю и знать не хочу. Все вы можете спрятаться за мной. Если ты боишься, потому что заключал сделки с друзьями, которым Риарден Металл опасен, что ж, ты получаешь шанс уверить их в том, что ты здесь ни при чем, и что все это делаю я и только я. Можешь помогать им, можешь проклинать и поносить меня. Все вы можете оставаться при своем, ничем не рисковать и не наживать врагов. Просто не становитесь на моем пути». «Что ж», — неторопливо произнес он, — «конечно, политические проблемы, стоящие перед крупной железнодорожной компанией, достаточно сложны, в то время как маленькая и независимая фирма, действующая от частного лица, может...» «Да, Джим, да», — Я понимаю все это. В тот самый момент, когда ты объявишь, что передаешь мне линию Рио-Норте, акции Таггерт пойдут вверх. Перестанут выползать из разных углов клопы, поскольку им незачем будет кусать крупную компанию. И я дострою линию еще до того, как они решат, что делать со мной. Ну а мне самой не придется иметь дело с тобой и твоим правлением. Убеждать вас, просить разрешения. Для этого просто нет времени, если мы хотим, чтобы работа была закончена. Поэтому я намереваюсь сделать все сама. Одна. Ну, а если ты потерпишь неудачу? Это будут мои поражения и падения. Ты понимаешь, что в таком случае Таггерт Трансконтинентал ничем не сможет помочь тебе? Понимаю. И ты не будешь рассчитывать на нас? Нет. Ты прекратишь все официальные сношения с нами, чтобы твои действия не отразились на репутации компании? Да. Думаю, мы должны заранее обговорить и то, что в случае неудачи или крупного скандала твой временный отпуск сделается постоянным. То есть ты не сможешь рассчитывать на возвращение на пост вице-президента компании. Дагни на мгновение прикрыла глаза. Хорошо, Джим. В таком случае я не вернусь. И прежде чем мы передадим тебе Рио-Норте, ты должна будешь подписать соглашение о том, что вернешь ее нам вместе с контрольным пакетом, если линия начнет приносить доход. Иначе ты можешь попытаться лишить нас непросчитанной прибыли, поскольку эта линия нам нужна. Негодование лишь на миг промелькнуло в глазах Дагни, и она безразличным тоном произнесла, словно бросая нищему подаяние. Безусловно, Джим. Изложи все это в письменном виде, я подпишу. Что касается твоего временного преемника... Да? Ты в самом деле хочешь, чтобы это место занял Эдди Уиллерс? Да, хочу. Но он просто не сможет исполнять обязанности вице-президента. У него нет должной осанки, манер. Он знает свою работу. И мою. Он знает, что мне нужно. Я доверяю ему. Я смогу сотрудничать с ним. А ты не думаешь, что следовало бы выбрать достойного молодого человека из хорошей семьи, обладающий большим общественным весом и... Это будет Эдди Уиллерс, Джим. Таггерт вздохнул. Ну хорошо. Только нам придется проявлять осторожность. Люди не должны заподозрить, что ты по-прежнему руководишь Таггерт Трансконтинентал. Этого никто не должен знать. Это будут знать все, Джим. Но открыто не признает никто. И все будут довольны. Нам нужно сохранить свое лицо. О, конечно. Можешь не узнавать меня на улице, если не хочешь. Можешь говорить, что никогда не видел меня. А я скажу, что и слыхом не слыхивала про Таггерт Трансконтинентал. Джеймс молчал, в задумчивости разглядывая пол. Дагни повернулась к окну. Серое небо отливало ровной зимней пеленой. Далеко внизу, по берегу Гудзона, тянулась дорога, по которой приезжал автомобиль Франциско. Над рекой поднимался утес, на который они забирались, чтобы посмотреть на башню Нью-Йорка. Где-то за лесом прятались рельсы, уходившие к станции Рокдейл. Припорошенная снегом земля напоминала набросок того родного края. Бледный рисунок, на котором из снега тянутся к небу голые ветви. Это был серо-белый снимок, мертвая фотография, которую хранят на память, но которая ничего не может вернуть. «Как ты хочешь назвать ее?» Удивленная Дагни обернулась. «Что?» Как ты хочешь назвать свою компанию? Ах, да. Ну, наверное, линия Дагни Таггерт. Но, по-твоему, это разумно? Подобный факт нетрудно истолковать превратно. Могут решить, что Таггерт... И как ты хочешь, чтобы я ее назвала? Отрезала утомленная до предела Дагни. Линия Мисс Никто? Или Мадам Икс? Или... Джона Голта? Дагни смолкла и вдруг улыбнулась. Холодной, блестящей и опасной улыбкой. «Так я ее и назову. Линия Джона Голта». «Великий Боже! Нет!» «Да». «Ну это же... просто дешевый трюк. Дань городским низам». «Да». «Ты не можешь превратить в шутку такой серьезный проект. Ты не можешь вести себя столь вульгарно и... недостойно». «Ты так считаешь?» «Ну скажи мне, Бога ради, почему?» «Потому что все вокруг будут шокированы. Как и ты сам». «Я никогда не думал, что ты способна на показуху». «В данном случае способна». «Но...» Джеймс понизил голос до едва ли не суеверного шепота. «Видишь ли, Дагни, это же... такое имя накличет беду. Оно означает...» Он умолк. «И что же оно означает?» «Не знаю. Но когда люди произносят его, это всегда бывает из...» «Страха? Отчаяния? Безысходности?» «Да. Да, именно так». «Я хочу, чтобы они понимали это». Наполненные гневными искрами глаза сестры, неожиданный проблеск веселья в них подсказали Джеймсу, что ему лучше помалкивать. «Пиши во всех документах и ваших бюрократических бумажках название «Линия Джона Голта». «Что ж, это твоя линия», — вздохнул он. «Ей-богу, моя». Джеймс с удивлением посмотрел на сестру. Дагни отбросила все приличествующие вице-президенту манеры, в полном блаженстве нисходя до уровня рабочих путейцев. «Кстати, о бумагах и юридической стороне дела», — проговорил он. «У нас могут возникнуть некоторые трудности. Нам придется обратиться за разрешением». Дагни рывком повернулась к нему. Часть прежнего энтузиазма еще читалась на ее лице. Однако на нем более не было веселья. Дагни не улыбалась. Лицо ее странным образом сделалось жестким и непреклонным. Увидев это выражение, Джеймс подумал, что не хотел бы увидеть его снова. «Слушай меня, Джим», — произнесла Дагни. Такой интонации ему еще не приходилось слышать ни от кого. «Есть одна вещь, которую ты должен выполнить как свою часть сделки. Так что внимательно следи за этим. Держи своих вашингтонских приятелей подальше от меня. Позаботься, чтобы они давали мне все необходимые разрешения, акты, справки и прочий бумажный хлам, которого требует их законодательство. Только не позволяй им пытаться остановить меня. Если они только попробуют. Джим, люди говорят, что наш предок, Нат Таггарт, убил политикана, попытавшегося отказать ему в разрешении, которого тот не имел права не дать. Не знаю, было ли это на самом деле. Но говорю тебе честно, если он и сделал это, я вполне понимаю его чувства. А если он все-таки не был грешен, я вполне могу сделать это за него, чтобы оправдать семейную легенду. Я не шучу, Джим». Франциско Данконьо сидел перед ее столом. Лицо его ничего не выражало. Оно оставалось бесстрастным, когда Дагни четким и бесцветным тоном деловой беседы объясняла ему цели и задачи своей железнодорожной компании. Франциско выслушал, но не произнес ни слова. Она еще не видела его лица таким опустошенным. На нем не было насмешки, удивления, противоречия. Просто казалось, что все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Тем не менее, Франциско смотрел на нее с интересом. Видимо, он замечал больше, чем ей казалось. «Франциско, я попросила тебя приехать, потому что хотела увидеть тебя в моем кабинете. Ты здесь впервые. А некогда он мог бы многое значить для тебя». Франциско неторопливо обвел помещение взглядом. На стенах не было ничего, кроме трех вещей. карты линий Taggart Transcontinental, оригинала карандашного портрета Ната Таггерта, послужившего моделью для статуи, и большого железнодорожного календаря из тех, что выпускались каждый год, броского и яркого, с картинками, изображавшими станции сети Таггертов. Такой же когда-то висел над ее первым рабочим столом в Рокдейле. Франциско поднялся и негромко произнес. «Дагни, ради тебя самой и...» Голос его на мгновение нерешительно замер. «И во имя той жалости, которую ты, может быть, еще испытываешь ко мне. Не проси того, что ты намереваешься попросить. Не надо. Позволь мне уйти прямо сейчас». Фраза эта была для него столь нехарактерна, что Дагни просто не ожидала услышать ничего подобного. И после недолгой паузы произнесла. «Почему же?» «Я не могу ответить тебе. Я не могу отвечать ни на какие вопросы. Вот почему об этом лучше вообще не говорить». «Ты знаешь, что я собиралась попросить у тебя?» «Да». Она посмотрела на него с настолько красноречивым, настолько отчаянным недоумением, что ему пришлось добавить. «А еще мне известно, что я откажу тебе». «Почему?» С безрадостной улыбкой он развел руками, как бы пытаясь показать, что именно этого ожидал и пытался избежать. Она негромко произнесла. «Мне все-таки придется попытаться, Франциско. Мне придется обратиться к тебе с просьбой. Это моя обязанность. Как ты отнесешься к моим словам, это уже твое дело. Но тогда я буду знать, что испробовала все». Не садясь, он чуть наклонил голову в знак согласия и сказал. «Слушаю, если это тебе поможет». «Мне нужно 15 миллионов долларов, чтобы завершить строительство линии Рио-Норте. 7 миллионов я получила в залог под мои акции компании Taggart. Больше собрать я не могу. Я выпущу облигации от имени своей новой компании. Я позвала тебя для того, чтобы попросить купить их». Он промолчал. «Франциско, я стала нищенкой и прошу у тебя деньги. Я всегда считала, что в бизнесе просить не подобает. Я всегда считала, что все зависит от качества того, что ты предлагаешь, и отдавала деньги за то, чего они стоили. Теперь правило это не работает, хотя я не понимаю, как можно заменить его чем-то другим. Судя по всем объективным показателям, линия Рио-Норте должна стать самой прибыльной железной дорогой в стране. Судя по всем известным мне стандартам, лучшего вложения капиталов нельзя найти. И в этом мое проклятие. Я не могу собрать деньги, предложив людям хорошее вложение капитала. Они отвергнут его уже в силу того, что оно слишком хорошее. Ни один банк не купит облигации моей компании. Но я не могу предложить ничего другого. Мне остается только просить». Дагни произнесла это, чеканя каждое слово. Смолкнув, она стала ждать ответа. Франциско молчал. «Я понимаю, что и тебе мне нечего предложить», — вздохнула она. «Я не могу предлагать тебе инвестирование капитала. Тебе незачем делать деньги. Промышленные проекты давным-давно перестали тебя интересовать. Поэтому я не стану представлять это честной сделкой. Считай, что я попрошайничаю». Вдохнув поглубже, Дагни добавила. «Дай мне эти деньги как подаяние. Просто потому, что ты можешь это сделать». «Не надо», — проговорил он негромко. Дагни не могла понять, чем вызван столь странный тон. Болью или гневом. Франциско не смотрел на нее. «Ты сделаешь это, Франциско?» «Нет». Спустя мгновение она сказала. «Я позвала тебя не потому, что рассчитывала на твое согласие, а потому, что лишь ты способен понять меня. Вот я и попыталась». Голос Дагни звучал все тише и тише, как если бы она все сильнее и сильнее пыталась скрыть свои чувства. «Понимаешь, я не могу поверить в то, что тебя больше нет, потому что знаю, что ты до сих пор способен слышать меня. Образ твоей жизни порочен, но поступки нет. Даже то, как ты говоришь, не... Мне пришлось попытаться». но я не могу больше напрягать силы, пытаясь понять тебя. Дам тебе намек. Противоречий не существует. Если ты усматриваешь где-то противоречия, проверь исходные данные и найдешь ошибку в одном из них. «Франциско», — прошептала она, — «почему ты так и не рассказал мне, что произошло с тобой?» «Потому что в данный момент правда окажется для тебя мучительней сомнений». «Неужели все настолько ужасно?» «А на этот вопрос должна ответить ты сама». Она покачала головой. «Я не знаю, что предложить тебе. Я больше не понимаю, что представляет для тебя ценность. Разве ты не понимаешь, что даже попрошайка должен что-то дать тебе взамен, должен веско аргументировать причину, которая заставит тебя помочь ему?» «Ну, я думала когда-то, что для тебя важен успех. Успех в бизнесе. Помнишь, как мы говорили с тобой об этом? И ты был очень строг. Ты ожидал от меня многого. Ты говорил мне, что я должна постараться. Я постаралась. Ты гадал, насколько высоко поднимусь я, Стаггард Трансконтинентал». Дагни обвела кабинет рукой. «Вот как высоко я поднялась. Я подумала, если память о прежних ценностях еще что-то значит для тебя, хотя бы в порядке развлечения, печального воспоминания или просто вроде посаженного на могиле цветка, ты можешь захотеть дать мне эти деньги во имя прошлого?» «Нет», — Дагни произнесла, делая над собой усилие. «Эти деньги для тебя пустяк, ведь ты столько тратил на бессмысленные приемы и куда больше выбросил на рудники Сан-Себастьян». Франциско оторвал взгляд от пола. Он поглядел прямо на Дагни, и она впервые заметила искорку живой реакции в его глазах. Ясную, безжалостную и невероятно горделивую, словно бы обвинение это наделяло его силой. «Ах, да», — проговорила она, словно бы отвечая на его мысль. «Понимаю. Я прокляла тебя за эти рудники. Я отреклась от тебя. Я высказывала тебе свое презрение всеми возможными способами. А теперь явилась просить. Просить денег. Как Джим, как любой попрошайка. Я понимаю, что для тебя это триумф. Я знаю, что достойна смеха. И ты имеешь полное право презирать меня. Что ж, быть может, я могу предложить тебе такое развлечение. Если тебе нужно повеселиться, если тебе было приятно смотреть на ползущего к тебе Джима в компании с мексиканскими комиссарами, может, тебе понравится сломать и меня? Не доставит ли это тебе удовольствие? Может быть, ты хочешь, чтобы я признала свое поражение? И тебе будет приятно увидеть меня у твоих ног? Скажи мне, какую форму моего унижения ты предпочитаешь? И я покорюсь». Франциско двигался столь быстро, что Дагни даже не заметила, как он сорвался с места. Ей показалось только, что он просто вздрогнул. Обогнув стол, Франциско взял Дагни за руку и поднес ее к своим губам. Сперва жест его был полон глубочайшего уважения, словно он стремился поделиться с ней своей силой. Но потому как губы его и лицо прижались к ее руке, Дагни поняла, что он сам ищет у нее силу. Выронив ее ладонь, Франциско посмотрел ей в лицо, прямо в испуганную тишину глаз, и улыбнулся, не пытаясь скрыть страдания, гнев и нежность, смешавшиеся воедино. «Дагни, неужели ты хочешь ползать? Тебе неизвестно, что означает это слово. Ты никогда не узнаешь этого. Человек не присмыкается, когда заявляет об этом так откровенно, как сделала ты. Неужели ты думаешь, что я могу не оценить всю отвагу, которая потребовалась тебе для этого? Но не проси меня, Дагни». «Во имя всего, чем я когда-то была для тебя», — прошептала она, — «всего, что в тебе осталось». И в тот миг, когда она подумала, что уже видела это выражение на его лице в ту ночь, когда, вглядываясь в огни спящего города, Он в последний раз лежал рядом с нею в постели. Дагни услышала стон, какой еще не сходил с его уст. «Любовь моя, я не могу этого сделать!» Потом, когда, онемев от растерянности, они вглядывались друг в друга, она заметила перемену в его лице. Она произошла внезапно, словно кто-то нажал переключатель. Внезапно рассмеявшись, Франциско отодвинулся от нее и произнес оскорбительнейшим по своей небрежности тоном. «Прошу тебя простить меня за это смешение стилей. Видимо, привык говорить эти слова женщинам, правда, по совершенно иным поводам». Голова Дагни поникла, она сгорбилась и обняла себя за плечи, не заботясь о том, что он видит ее такой. Наконец, подняв голову, она посмотрела на него безразличным взглядом. «Ну хорошо, Франциско. Разыграно было великолепно. Я поверила. Если другой забавы я тебе не могу предоставить, ты добился успеха. Я не буду просить тебя ни о чем». «Я предостерегал тебя». «Я не знала, на чьей ты стороне». Это казалось невозможным. Быть союзником Орена Бойля, Бертрама Скадера и твоего старого учителя. «Моего старого учителя?» — резким тоном переспросил Франциско. «Доктора Роберта Стедлера». Он с облегчением усмехнулся. «А, ты о нем. Это грабитель, который считает, что его цель оправдывает потраченные мною средства. Знаешь, Дагни, мне бы хотелось, чтобы ты запомнила эти слова насчет того, на чьей я стороне. Однажды я напомню тебе о них и спрошу, хочешь ли ты еще раз произнести их?» «Тебе не придется напоминать мне». Франциско повернулся, чтобы уйти. Подняв руку в небрежном прощении, он произнес: «Желаю процветания линии Рио-Норте, если ее удастся построить». «Она будет построена и будет носить имя Джона Голта». «Что?» Услышав вопль неподдельного изумления, Дагни задиристо усмехнулась. «Линия Джона Голта». «Дагни, во имя небес скажи, почему?» «Тебе не нравится?» «Как ты выбрала такое название?» «Оно звучит лучше, чем линия мистера Немо или мистера Зеро, правда?» «Дагни, но почему?» «Потому что это пугает тебя». «И что, по-твоему, означает это название?» «Невозможное, недостижимое. И все вы боитесь моей линии не меньше, чем этого имени». Франциско расхохотался. Он смеялся, не глядя на нее, и Дагни ощутила странную уверенность в том, что он забыл о ней, что находится где-то далеко, и что смех его, при всем яростном веселье и горечи, относится к чему-то такому, в чем ей нет места. Снова повернувшись к ней, Франциско совершенно искренне сказал: «Дагни, на твоем месте я бы не делал этого». Она пожала плечами. «Джиму это тоже не понравилось». «А тебе-то что нравится в этом названии?» «Я ненавижу его. Я ненавижу ту участь, которой все вы дожидаетесь. Эту капитуляцию и бессмысленный вопрос, в котором всегда звучит мольба о помощи. Я устала слышать обращение к Джону Голту. Я намереваюсь сразиться с ним». Франциско невозмутимо проговорил: «Ты это уже делаешь». «Я хочу построить для него железную дорогу. Пусть придет, чтобы отобрать». Печально улыбнувшись, Франциско кивнул. «Он это сделает». Отблески расплавленной стали плясали по потолку и стене. Риордан сидел за столом, освещенным светом единственной лампы. За пределами этого кружка в кабинете царил мрак, сливавшийся с тьмой снаружи. Ему казалось, что там, за стенами, находится пустое пространство, в котором по собственной воле разгуливают вырывавшиеся из печей лучи. Что стол его подобен висящему в воздухе плоту, дающему уединение только двоим. Перед столом сидела Дагни. Она скинула с плеч пальто, и теперь ее изящное, напряженное тело в сером костюме вырисовывалось в просторном кресле на его фоне. Освещена была только ее рука, лежавшая на краешке стола. В полумраке за ним угадывались ее лицо, белая блузка, треугольник расстегнутого воротника. «Итак, Хэнк», — сказала она, — «начинаем строительство нового моста из Риерден-Металла. Вот официальный заказ от официального владельца линии Джона Голта». Риерден улыбнулся, бросив взгляд на освещенный кружком света чертеж моста. «У вас была возможность проанализировать предложенную нами схему?» «Да. Вы не нуждаетесь в моих комментариях и комплиментах. Их заменяет мой заказ». «Отлично. Благодарю вас. Мы начинаем прокатку металла». «Вы не хотите спросить, располагает ли линия Джона Голта возможностью размещать заказы или просто функционировать?» «В этом нет необходимости. Обо всем свидетельствует ваше появление здесь». Дагни улыбнулась. «Вы правы. Все улажено, Хэнк. Я приехала, чтобы сказать вам это и приступить к обсуждению деталей конструкции моста». «Хорошо, но мне все-таки интересно, кто стал держателем облигаций линии Джона Голта?» «Не думаю, чтобы кто-то один мог позволить себе это. Все наши пайщики – растущие предприятия. Всем нужны деньги на собственные нужды. Однако им нужна была линия, и они никому не обращались за помощью». Дагни вынула из сумочки листок бумаги. «Вот список членов компании John Gold Incorporated», проговорила она, протягивая листок через стол. Риерден знал большую часть присутствовавших в списке лиц. Элис Уайт, Уайт Ойл, Колорадо, Тед Нильсон, Нильсон Моторс, Колорадо, Лоренс Хэммонд, Хэммонд Кар Компани, Колорадо, Эндрю Стоктон, Литейный завод Стоктон, Колорадо. Несколько пайщиков были из других штатов. Он отметил про себя следующее имя. Кеннет Данагер. Данагер Коул. Пенсильвания. Суммы подписки варьировались от пятизначных до шестизначных цифр. Протянув руку к авторучке, он подписал под нижней строкой. Генри Риерден. Риерден Стил. Пенсильвания. $1 000 000. И перебросил лист Дагни. «Хэнк», — проговорила она негромко, — «я не хотела привлекать вас к этому делу. Вы и так вложили в Риерден Металл уйму денег. Вы не можете позволить себе новые расходы». «Я никогда не принимаю любезностей», — ответил он холодным тоном. «Что вы хотите этим сказать?» «Я не прошу людей вкладывать в мои предприятия больше, чем я сам. Если это игра, моя ставка будет наравне с самыми крупными. Разве не вы сказали, что эта колея является первой демонстрацией возможностей нового металла?» Наклонив голову, она произнесла серьезным тоном. «Хорошо. Благодарю вас». «Кстати, я не собираюсь терять эти деньги. Мне известно об условиях, согласно которым, по моему желанию, облигации могут быть преобразованы в акции. Поэтому я рассчитываю на крупный доход, который принесете мне вы». Дагни рассмеялась. «Боже мой, Хэнк, я успела переговорить со столькими трусливыми тупицами, что они едва ли не заразили меня своим неверием в успех дороги. Спасибо, что вы напомнили мне о другом. Да, я также считаю, что сумею заработать для вас кучу денег». «Если бы не эти безнадежные тупицы, в вашем предприятии не было бы никакого риска. Но мы должны победить их. И мы победим». Риерден взял две телеграммы из груды бумаг, лежавших на его столе. «Есть еще люди на белом свете». Он протянул телеграммы Дагни. «По-моему, вам стоит просмотреть их». Одна из них гласила: «Я намеревался приступить к постройке через 2 года. Однако заявление Государственного научного института заставляет меня спешить. Рассматривайте настоящую телеграмму как предварительный заказ на сооружение 12-дюймового трубопровода из Риерден-Металла длиной 600 миль от Колорадо до Канзас-Сити. Подробности отдельно. Элис Уайт». В другой было написано: «К вопросу о моем заказе. Приступайте. Кен Даннегер. В качестве пояснения Рерден добавил. Он не был готов к немедленному началу работ. Речь идет о 8000 тонн рерден-металла. Крепи для угольного рудника. Они обменялись улыбками. Комментариев не требовалось. Рерден обратил внимание на руку Дагни, вернувшую ему телеграммы. В свете лампы кожа руки, лежавшей на краю стола, казалась прозрачной. У нее были руки молодой девушки с длинными тонкими пальцами, которые она на мгновение расслабила, сделав беззащитными. «Литейный завод Стоктон в Колорадо», — сказала она, — «пообещал мне закончить тот заказ, от которого отказалась объединенная стрелочно-семафорная компания. Они хотят встретиться с вами относительно поставок металла». «Они уже были здесь. А как у вас с персоналом?» «Лучшие инженеры Нили остались, именно те, в которых я нуждаюсь. И большинство прорабов и мастеров. С ними особых сложностей не предвидится. В конце концов, от самого Нили было немного толка». «А как насчет рабочих?» «Предложений больше, чем требуется. Не думаю, что профсоюз станет вмешиваться. Большинство претендентов вписывают в анкеты подложные имена. Они члены профсоюза. Работа им нужна отчаянно. Я выставлю на линию легкую охрану, однако особых неприятностей не ожидаю». «А как ведет себя правление вашего братца Джима?» «Всей компании пишут в газеты заявления о том, что не имеют абсолютно никакого отношения к линии Джона Голта и самым решительным образом осуждают мое начинание. Они согласились на все мои условия». Напряженные плечи Дагни были чуть отведены назад, словно в готовности к драке. Такая собранность казалась естественной. В ней читалась не тревога, а восторг. Напряженным было и все тело под серым костюмом, растворявшимся в полутьме. «Эдди Уиллерс приступил к исполнению обязанностей вице-президента», — добавила она. «В случае необходимости связывайтесь с ним. Сегодня ночью я улетаю в Колорадо». «Сегодня?» «Да, надо спешить. Мы потеряли неделю». «На своем самолете?» «Буду дней через 10. Я намереваюсь возвращаться в Нью-Йорк 1-2 раза в месяц». «А где вы там будете жить?» «На стройплощадке. В своем железнодорожном вагоне, то есть в вагоне, который мне одалживает Эдди». «Это безопасно?» «В каком смысле?» Дагни удивленно усмехнулась. «Ну, Хэнк, вы впервые вспомнили о том, что я не мужчина. Со мной ничего не случится». Рерден не смотрел на нее. Взгляд его был обращен к листку бумаги с цифрами. «Мои инженеры подготовили расчет стоимости моста и приблизительный график его сооружения. Нам надо все это обсудить». Он протянул Дагни бумаги. Она приступила к чтению. Клинышек света лег на ее лицо, подчеркивая четкие очертания жесткого, чувственного рта. Потом она чуть отодвинулась в тень, оставив на свету переносицу и опущенные темные ресницы. «Разве не о тебе?» — думал он. «Разве не о тебе я мечтал с самой первой встречи? О ком же еще? Все эти 2 года». Рерден, не шевелясь, смотрел на Дагни. В ушах его звучали слова, которые он никогда не позволял себе произнести даже в мыслях. Слова, которые он ощущал, не позволяя им обрести форму. Которые надеялся уничтожить, не позволяя им прозвучать в собственной голове. И теперь они полились внезапным, ужасавшим своей откровенностью потоком. Он словно бы говорил их Дагни. «С первой же нашей встречи ни о чем, кроме твоего тела, твоих губ, твоих глаз, которые будут смотреть на меня, если в каждой сказанной мною фразе, на каждом, таком невинном в твоих глазах совещании, при всей важности обсуждавшихся нами вопросов, ты ведь доверяла мне, правда? Признать твой дар, видеть в тебе равного, думать о тебе как о мужчине? Неужели, по-твоему, я не представляю, что предал в своей жизни? Ты – единственное яркое событие в ней. Единственный человек, которого я уважаю. Лучший среди известных мне бизнесменов. Мой союзник. Мой партнер в отчаянной битве. Неизменившее среди желаний. Вот мой ответ на то высшее, что я встретил в жизни. Знаешь ли ты, что я собой представляю? Я думал об этом, потому что мое желание немыслимо. Это унизительная потребность, которая не должна коснуться тебя. Но я никого не хотел, кроме тебя. Я не знал, что это такое, пока не увидел тебя. Я думал, только не я. Меня этим не сломить. И с тех пор уже 2 года. Ни мгновения передышки. Знаешь ли ты, что это такое хотеть? Не угодно ли тебе послушать, что я думал, глядя на тебя, лежа ночью, без сна, узнавая твой голос в телефонной трубке, а потом на работе, не умея прогнать его прочь? Не звести тебя до того, чего ты не можешь принять и знать, что это я виноват в этом. Не звести тебя до плоти, дать тебе животное наслаждение, видеть, как ты нуждаешься в нем. Видеть, как ты просишь его у меня. Видеть удивительный дух, скованным непристойной потребностью. Видеть тебя такой, какая ты есть. Чистой, гордой, сильной, противостоящей миру. А потом видеть тебя в своей постели, покорной любой моей позорной прихоти, любому действию, которое я могу совершить. Единственно для того, чтобы полюбоваться твоим бесчестием, и которому ты покоришься ради невыразимого удовольствия. Я хочу тебя и проклинаю себя за это. Дагни читала бумаги, откинувшись в полумраке. Отблески пламени раскаленного металла ложились на ее волосы, перебегали на плечо, вниз по руке, к оголенной коже запястья. Знаешь ли ты, о чем я думаю прямо сейчас? Твой серый костюм, расстегнутый воротничок. Ты такая молодая, строгая, такая уверенная в себе. А если бы я сейчас обнял тебя, бросился на пол в этом официальном костюме, если бы задрал твою юбку... Дагни посмотрела на него. Риарден сидел, уткнувшись носом в разложенные на столе документы. После небольшой паузы он произнес. «Подлинная стоимость моста оказалась ниже нашей предварительной оценки. Учтите, что прочность сооружения позволяет по прошествии нескольких лет добавить вторую колею, которая, по моему мнению, очень скоро понадобится этому району страны. Если распределить стоимость на период в...» Риарден говорил... И в свете лампы Дагни разглядывала его лицо, вырисовывавшееся на фоне царившего в кабинете мрака. Лампа была закрыта от ее взгляда, и ей казалось, что это его лицо освещает лежавшие на столе бумаги. «Его лицо», — думала она. «И это холодная, полная света ясность голоса, ума, стремление к единственной цели. Лицо его подобно словам. Единая тема, словно упорный взгляд глаз, пронизывает, проходит по впалым щекам, до чуть презрительных, обращенных вверх уголков рта, линии беспощадного аскетизма». День начался с известия о страшной катастрофе. Товарный состав «Атлантик Саусерн» лоб в лоб столкнулся с пассажирским поездом в штате Нью-Мексико на резком повороте в горах. Груженные вагоны разбросало по склону. В вагонах находилось 5000 тонн меди, отправленные из рудника в Аризоне на предприятие Рердена. Он лично звонил генеральному менеджеру «Атлантик Саусерн», однако добился только такого ответа. «Господи, мистер Рерден, ну как мы можем это сказать? Кто вообще может знать, сколько мы будем исправлять последствия крушения? худшего у нас, кажется, не было. Не знаю, мистер Риордан. В этом районе нет других линий. Рельсы сорваны на протяжении 12 сотен футов. Был обвал. Наш ремонтный поезд не может пройти сквозь него. Я не знаю, поставим ли мы эти грузовые вагоны на рельсы, и когда это будет сделано. Раньше, чем через 2 недели, обещать не могу. За 3 дня? Это немыслимо, мистер Риордан. Но мы не можем этого сделать. Но вы же можете сказать своим клиентам, что такова воля Божия. Но ведь можно и опоздать с выполнением. В подобном случае никто вас не осудит. За следующие 2 часа с помощью секретаря и 2 молодых инженеров из его транспортного отдела, карты дорог и телефонного аппарата, Риордан отправил к месту аварии армаду грузовиков и состав пустых вагонов, который должен был ожидать их на ближайшей станции Atlantic Southern. Состав одолжили у Taggart Transcontinental. Грузовики собирали по 3 штатам – Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо. Инженеры Риордана обзвонили частных владельцев грузовых машин и пресекли все возражения предложенными деньгами. Это была 3-я ожидавшаяся Риорданом партия меди. 2 предыдущие доставлены не были. Одна из компаний закрылась, другая ссылалась на независящие от нее обстоятельства. Риордан урегулировал дело, не прерывая приема посетителей, не повышая голоса, не обнаруживая признаков напряжения, неуверенности или смятения. Он действовал с безошибочной точностью офицера, попавшего вместе со своим подразделением под внезапный огонь. И Гвен Айвс, его секретарь, действовала как самый невозмутимый его помощник. Ей было уже под 30, и приятное, гармоничное лицо этой девушки чем-то напоминало безупречный образчик оборудования кабинета. Она являлась одним из самых компетентных работников, и ее манера исполнять свои обязанности предполагала такую рациональную чистоту, что превращала любые проявленные на службе эмоции в непростительное нарушение морали. Когда ситуация выправилась, она ограничилась единственным комментарием. «Мистер Риордан, по-моему, мы должны попросить всех наших клиентов производить перевозки через Taggart Transcontinental». «Я тоже подумываю об этом», — ответил Риордан и добавил. «Телеграфируйте Флемингу в Колорадо. Пусть покупает медный рудник, который я выбрал». Риордан вернулся за свой стол. Он разговаривал со своим управляющим по одному телефону и коммерческим директором по другому, сверяя даты и имеющиеся в наличии тонны руды. Нельзя было позволить случаю или чужой небрежности устроить задержку в работе печей даже на час. Шла плавка металла последних рельсов для линии Джона Голта, когда раздался звонок и голос мисс Айвс оповестил Риордана о том, что в приемной дожидается его мать, настаивающая на немедленной встрече с сыном. Риордан требовал от своих родных, чтобы они никогда не являлись на завод без предварительного уведомления. Он был рад тому, что его предприятие было им ненавистно, и они редко появлялись в его кабинете. И в данный момент он чувствовал сильнейшее желание выставить мать с территории, которую привык считать своей и только своей. Однако, сделав над собой усилие, большее, чем потребовалось ему на разрешение кризиса, вызванного катастрофой, он негромко ответил. «Хорошо. Пусть войдет». Матушка явилась в его кабинет в полной боевой готовности. Она огляделась вокруг так, словно бы понимала, что именно означает для него это помещение, и весьма сожалела о том, что в жизни его есть нечто более важное, чем ее собственная персона. Она долго ерзала в кресле, старательно пристраивая и перекладывая сумочку и перчатки, и при этом жужжала. «Хороши это порядочки, когда родной матери приходится ожидать в приемной и спрашивать у какой-то стенографистки разрешение увидеть собственного сына, который...» «Мама, у тебя важное дело. У меня сегодня нет ни минуты». «Проблемы существуют не только у тебя». «Конечно, у меня важное дело. Стала бы я ехать в такую даль, если бы оно не было важным». «И в чем же оно заключается?» «Речь идет о Филиппе». «Да?» «Филипп несчастен». «Вот как». «Он считает неправильным жить на твою милостыню и подачки, не имея за душой самостоятельно заработанного доллара». «Хорошо», — проговорил Риордан с удивленной улыбкой. Я все ожидал, что он наконец поймет это. Чувствительному человеку неприятно находиться в таком положении. Безусловно. Рада слышать, что ты согласен со мной. Поэтому ты можешь сделать вот что. Предоставить ему работу. Что? Что? Ты должен предоставить ему работу у себя на заводе. Конечно, чистую, хорошую, за письменным столом и собственным кабинетом, при хорошем жаловании, подальше от твоих рабочих и вонючих печей. Риордан понимал, что слышит эти слова собственными ушами, однако не мог поверить им. «Мама, ты это... серьезно?» «Безусловно. Мне известно, что именно этого он и хочет, только слишком горд, чтобы попросить. Но если ты предоставишь сам, причем так, как будто хочешь, чтобы он сделал тебе одолжение, тогда, я знаю, он с радостью согласится. Вот почему я должна была приехать к тебе сюда, чтобы он не догадался о моих намерениях». Подобные вещи просто не укладывались в саму природу сознания Риордана. Мысли его сводились к одной единственной, настолько очевидной, что не было понятно, как чьи-то глаза могут не заметить ее. Мысль вырвалась наружу в наивном восклицании. «Но он ничего не понимает в сталеплавильном деле». «А зачем ему это? Ему нужна просто работа». «Но он не справится со своими обязанностями». «Ему нужно добиться уверенности в себе и ощутить собственную значимость». «Но от него не будет никакого толка». «Он должен чувствовать себя необходимым». «Здесь? Зачем он вообще может мне понадобиться?» «Ты же нанимаешь уйму всяких людей». «Я нанимаю работников. Что может предложить мне он?» «Он ведь твой брат, правда?» «Какое это имеет отношение к делу?» Теперь уже она, в свой черед, онемела от потрясения. Какое-то мгновение мать и сын смотрели друг на друга, словно разделенные межпланетным расстоянием. «Он твой брат!» Повторила она голосом граммофонной записи магическую формулу, в которой не могла допустить ни малейшего сомнения. «Ему необходимо положение. Ему нужно жалование, чтобы он воспринимал получаемые им деньги как положенные ему, а не как подаяние». «Как положенные ему? Но он не принесет мне и 5-центовой монеты». «И ты думаешь в первую очередь об этом? О собственной выгоде? Я прошу тебя помочь брату, а ты прикидываешь, как заработать на нем, и не намереваешься помогать ему, если это не принесет тебе дохода? Так?» Заметив выражение его глаз, она отвернулась и поспешно заговорила, возвысив голос. «Да, конечно. Ты помогаешь ему, как любому уличному попрошайке. Материальная помощь – вот что ты знаешь и понимаешь. А думал ли ты когда-нибудь о его духовных потребностях и о том, как влияет его положение на уважение к самому себе? Он не хочет жить как нищий. Он хочет быть независимым от тебя». «Получая от меня в виде жалования деньги, не заработанные собственным трудом, он не добьется независимости». «Ты этого не заметишь. Тебя окружает достаточно людей, зарабатывающих для тебя деньги». «Итак, ты просишь меня помочь инсценировать жульничество подобного рода». «Не надо пользоваться такими словами». «Если это не жульничество, то что же?» «Вот поэтому-то я и не могу разговаривать с тобой. Потому что в тебе нет ничего человеческого. У тебя нет жалости, нет симпатии к родному брату, нет сочувствия к его переживаниям». «Так это жульничество или нет?» «У тебя нет милосердия никому». «Неужели ты считаешь подобный обман справедливым?» «Ты самый аморальный среди всех людей на свете. Тебя интересует только справедливость. В тебе нет ни капли любви». Он встал, резким и решительным движением давая понять, что разговор закончен и посетительнице давно пора удалиться. «Мама, я руковожу сталелитейным заводом, а не борделем». «Генри!» Негодование было вызвано только грубым словом и ничем иным. «И более не говори мне о работе для Филиппа. Я не поставлю его даже сбивать окалину. Я не пущу его на свой завод. И я хочу, чтобы ты поняла это раз и навсегда. Можешь пытаться помочь ему всеми угодными тебе средствами. Только не надо пытаться использовать для этого мой завод». Морщины на ее мягком подбородке собрались в некое подобие насмешки. «И что же такое этот твой завод? Храм, что ли?» «А что? Пожалуй, да», — проговорил негромко Рерден, удивившись тому, что такая мысль еще не приходила ему в голову. «Ты когда-нибудь думаешь о людях и о собственных моральных обязательствах перед ними?» «Я не знаю, что тебе угодно называть моралью. Да, я не думаю о людях. Только если я предоставлю место Филиппу, то не смогу посмотреть в глаза любому нормальному специалисту, нуждающемуся в работе и заслуживающему ее». Мать Рердена встала. Втянув голову в плечи, с праведной горечью в голосе, она обрушила на стройную статную фигуру сына последние аргументы. «Причина всему этому лежит в твоей жестокости, в твоем низменном эгоизме. Если бы ты любил своего брата, то предоставил бы ему работу, которой он не заслуживает. Да, да, именно потому, что он не заслуживает ее. В этом проявилась бы истинная любовь и братские чувства. Зачем тогда нужна любовь? Если человек достоин своей работы, нет никакой добродетели в том, чтобы ее ему дать. Добродетель – это когда тебе дают незаслуженное тобой». Рертон посмотрел на мать, как дитя на невиданное кошмарное видение, когда лишь неверие собственным глазам не позволяет покориться ужасу. «Мама», — проговорил он неторопливо, — «ты сама не ведаешь, что говоришь. Я никогда не сумею презирать тебя в достаточной мере, чтобы поверить в то, что ты действительно так считаешь». Выражение на лице матери озадачило его более всего остального. К читавшемуся на нем поражению примешивалась странная, лукавая и циничная хитрость, словно бы осенившая ее на мгновение мирская мудрость смеялась над его невинностью. Взгляд этот застыл в памяти Рердена как памятная отметка, указывающая на то, что он столкнулся с непонятным фактом, над которым еще следовало поразмыслить. Однако Рерден не мог позволить себе отвлечься, не мог принудить свой ум счесть этот факт достойным раздумий, не мог отыскать к нему никаких ключей, кроме непонятного смятения и отвращения, да и времени у него не было. Он уже смотрел на следующего посетителя, сидевшего перед его столом, и слушал мольбу о помощи в смертельной опасности. Человек этот не излагал свое дело подобным образом, однако Рерден понимал, что речь идет о жизни и смерти. Но на словах этот посетитель просил только 500 тонн стали. Он, мистер Уард, возглавлял компанию «Комбайны Уарда» из Миннесоты. Ничем не примечательная компания обладала безупречной репутацией и принадлежала к тому типу предприятий, которые редко вырастают в крупную компанию, но никогда не разоряются. Мистер Уард был представителем четвертого поколения семьи, владевшей компанией и руководившей ей в меру тех способностей, которыми были наделены ее члены. Это был мужчина, которому перевалило за 50, с широким флегматичным лицом. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Человек этот считает любое открытое проявление своего страдания столь же непристойным, как и появление нагишом на публике. В сухой, деловой манере он объяснил, что всегда имел дело, как и его отец, с одной из небольших сталелитейных компаний, которая теперь оказалась поглощенной Associated Steel Орена Бойля. Последней заказанной партии металла он ожидал уже целый год и потратил последний месяц на попытки попасть на прием к Рердену. «Я понимаю, что ваше предприятие работает с предельной нагрузкой, мистер Рерден», — сказал Уарт. «Я знаю, что вы не в состоянии думать о новых заказах, когда вашим крупнейшим и старым заказчикам приходится дожидаться своей очереди у единственного пристойного, то есть надежного, поставщика стали, оставшегося во всей стране. Я не знаю, что может сподвигнуть вас сделать для меня исключение. Но мне не остается ничего другого, разве что навсегда закрыть ворота своего завода. А я... Тут голос его чуть дрогнул. Не могу представить себе, как это сделать. Пока еще. Поэтому я решил переговорить с вами, невзирая на то, что у меня почти нет никаких шансов. Тем не менее, я должен был испробовать все возможности. Такой язык Риордану был понятен. «Мне бы хотелось помочь вам», — проговорил он. «Но вы выбрали наихудшее время для просьб, поскольку я выполняю очень большой, особый заказ, имеющий для меня несомненный приоритет». «Я знаю. Но, может быть, вы выслушаете меня, мистер Риордан?» «Конечно». «Если дело в деньгах, я заплачу столько, сколько вы запросите. Если я могу заинтересовать вас таким образом, что ж, возьмите с меня столько, сколько посчитаете нужным. Возьмите двойную цену, только дайте мне сталь. В этом году я могу продавать свои комбайны в убыток себе, чтобы только не закрывать завод. Мне хватит имеющихся средств, чтобы торговать в убыток пару лет, если это окажется необходимым, потому что, как я полагаю, дела не могут оставаться в подобном состоянии слишком долгое время. Они должны пойти на поправку. Должны наладиться, иначе...» Не договорив, Уарт твердым тоном заявил. «Они не могут не исправиться». «Не могут», — согласился Риордан. Мысль о линии Джона Голта не оставляла его, как созвучие слов, внушающее лишь уверенность. Строительство дороги продвигалось вперед. Нападки на его металл прекратились. Ему казалось, что разделенные многомильным расстоянием, он и Дагни Теггерт видят ныне новый горизонт, не имеющий препятствий, чтобы закончить работу. «Они оставят нас в покое», — думал он. Слова эти звучали боевым гимном. «Нас оставят в покое». «Производительность моего завода составляет 1000 комбайнов в год», — продолжил мистер Уарт. «В прошлом году мы выпустили 300. Я собирал сталь по распродажам банкротов, выпрашивал по нескольку тонн в крупных компаниях, просто рыскал по самым неожиданным местам, как мусорщик. Ну, не буду докучать вам этим рассказом, только признаюсь, что никогда не думал дожить до того времени, когда мне придется вести дела подобным образом. И все это время мистер Орен Бойл клялся и божился, что поставит мне сталь на будущей неделе. Однако все, что ему удавалось прокатать, по никому неизвестным причинам отправлялось к его новым клиентам. Я, правда, слышал шепоток, что все эти люди пользуются некоторым политическим влиянием. А теперь я просто не в состоянии пробиться к мистеру Бойлю. Он уже целый месяц сидит в Вашингтоне. И вся его контора дружно твердит мне, что не в силах ничем помочь, потому что у них нет руды». «Не стоит тратить на них время», — фыркнул Риордан. «От этой компании ничего не добьешься». «Понимаете, мистер Риордан», — сказал Уарт тоном, полным недоверия к собственному открытию. «По-моему, есть что-то нечистое в том, как мистер Бойл ведет свое дело. Я не понимаю, чего ему нужно. Половина его печей простаивает, однако в прошлом месяце об Associated Steel писали во всех газетах. И вы думаете о том, сколько они выпустили стали? Нет. Там говорилось о тех домах, которые мистер Бойл только что построил для своих рабочих. На прошлой неделе в кино показывали цветной киножурнал о том, как мистер Бойл послал своих представителей во все институты показывать, как разливают сталь и какую роль этот металл играет в жизни человека. Кроме того, мистер Бойл обзавелся радиопрограммой, на которой постоянно идут разговоры о том, насколько сталелитейная промышленность важна для страны. Они все твердят, что мы должны сохранить ее целиком. Я не понимаю, что он хочет сказать этим словом. Целиком. А я понимаю. Не думайте об этом. Ему не удастся. Знаете ли, мистер Риордан, Мне не нравятся люди, которые постоянно уверяют нас в том, что делают все ради блага ближних и дальних. Это совсем не так. И мне не кажется, что подобная идея верна, даже если бы они не лгали. И поэтому я скажу, что сталь мне нужна для того, чтобы спасти собственное дело. Потому что оно... мое. Потому что если мне придется закрыть его... Впрочем, в наши дни этим никого не проймешь. Я понимаю вас. Да. Да, вы должны это понимать. И меня в первую очередь заботит этот факт. Но кроме того, у меня есть и свои клиенты. Они много лет работали со мной. Они рассчитывают на меня. Ведь в наши дни практически невозможно достать любую машину. Сами понимаете, что случится там, в Миннесоте, когда у фермеров не будет инструментов, когда машины станут ломаться посреди уборочной кампании, когда исчезнут запасные части, не будет новых комбайнов. Ничего не будет. Кроме цветной хроники мистера Орена Бойля. Ладно. Кроме того, на меня работают люди. Причем некоторые работали еще у моего отца. Им не найти себе другого места. Во всяком случае, сейчас. Невозможно, подумал Риордан, выжать дополнительное количество стали, если каждая печь, каждый час ее работы и каждая тонна стали расписаны наперед на 6 месяцев для срочных заказов. Однако... линия Джона Голта. Напомнил он себе. Если он сумеет закончить ее, то сможет сделать все, что угодно. Он едва ли не ощущал в себе желание немедленно взяться за разрешение еще десятка проблем. Ему казалось, что в этом мире для него нет ничего невозможного. «Вот что», — произнес он, протягивая руку к телефонной трубке. «Позвольте мне связаться со своим управляющим и узнать, какие заказы мы выполняем в ближайшие несколько недель. Быть может, мы сумеем занять по нескольку тонн металла от разных заказов и...» Мистер Уарт торопливо отвернулся, однако Риордан успел заметить выражение его лица. «Как много значит для этого человека такая малость с моей стороны?» Подумал Риордан. Он поднял трубку, но тут же выронил ее, потому что дверь кабинета распахнулась, и в нее влетела Гвен Айвс. Подобное нарушение порядка со стороны мисс Айвс казалось немыслимым, как и непривычная буря чувств на ее обыкновенно спокойном лице, как и ничего не видящий взгляд, как и вдруг сделавшаяся неуверенной походка. Она пролепетала. «Простите меня за вторжение, мистер Эрден». И он понял, что она не видит кабинета, не видит мистера Уарда, не видит ничего, кроме него. Я подумала, что должна сообщить вам о том, что законодательные власти только что приняли закон справедливой доли. Глядя на Риордана, невозмутимый мистер Уарт воскликнул. «О боже, нет! Нет, только не это!» Риордан вскочил на ноги и замер, неестественно согнувшись, выставив одно плечо вперед. Пауза затянулась только на мгновение. Потом он огляделся и, словно зрение только что вернулось к нему, произнес: «Простите меня». Охватив взглядом сразу мисс Айвс и мистера Уарда, и опустился обратно в кресло. «Но нас ведь не информировали о том, что закон вынесен на голосование. Так ведь?» — спросил он сухим, полностью контролируемым тоном. «Нет, мистер Эрден. Ход был сделан неожиданно, и на голосование ушло всего 45 минут». «Это вам Моуч сообщил?» «Нет, мистер Эрден». Она подчеркнула голосом отрицание. «Это сделал посыльный, с пятого этажа прибежавший, чтобы сообщить мне о том, что минуту назад услышал это по радио. Я позвонила в газету, желая получить подтверждение. Я попыталась дозвониться в Вашингтон до мистера Моуча, но его кабинет не отвечает». «Когда он в последний раз давал о себе знать?» 10 дней назад, мистер Риордан». «Хорошо. Благодарю вас, Гвен. Постарайтесь дозвониться до него». «Да, мистер Риордан». Она вышла. Мистер Уарт был уже на ногах со шляпой в руках. Он пробормотал: «Полагаю, что мне лучше...» «Сядьте», — рявкнул Риордан. мистер Уарт уныло повиновался. «Мы, кажется, не закончили наше дело», — проговорил Рьердон. Мистер Уарт не смог бы охарактеризовать чувство, искажавшее сейчас рот Рьердона. «Мистер Уарт, и за что же эти грязные ублюдки так ненавидят нас?» «Ах, да. За девиз «бизнес прежде всего». «Ну что ж, бизнес прежде всего, мистер Уарт». Подняв телефонную трубку, он попросил соединить его с управляющим. «Привет, Пит». «Что?» «Да, я слышал. Оставь. Поговорим об этом потом. А сейчас я хочу знать, не сможешь ли ты выделить мне сверх плана 500 тонн стали в ближайшие несколько недель?» «Да, я знаю. Понимаю, что это сложно. Назови мне даты и цифры». Он слушал, торопливо делая пометки на листке бумаги. Сказав, наконец, «Хорошо. Спасибо тебе». Рьердон повесил трубку. Несколько мгновений он изучал цифры, а потом принялся подсчитывать на краешке листка. Подняв голову, он произнес. «Вот так, мистер Уарт. Вы получите свою сталь через 10 дней». Когда мистер Уарт удалился, Рьердон вышел в приемную. Обратившись к мисс Айвс, он сказал ровным голосом. «Дайте телеграмму Флемингу в Колорадо. Отбой по покупке рудника. Он поймет, почему мне пришлось отказаться от этого приобретения». Не глядя на него, та склонила голову в знак повиновения. Рьердон повернулся к следующему посетителю и, жестом приглашая его в кабинет, промолвил. «Здравствуйте. Входите». «Обмозгую все позже», — подумал он. «Человек идет вперед, совершая шаг за шагом, и он не должен останавливаться». На какое-то мгновение в сознании его с неестественной ясностью, с жестокой простотой, едва ли не облегчавшей положение, осталась одна мысль. «Это не должно остановить меня». Фраза эта висела в мозгу, не имея прошлого и будущего. Он не думал о том, что именно не должно остановить его, или почему эти слова превратились в столь критический абсолют. Она полностью завладела его сознанием. Рьердон уже оставалось только повиноваться. И он продолжил свое движение, делая шаг за шагом. Запланированные на день посетители одни за другим сменяли друг друга. Было уже поздно, когда последний посетитель покинул его кабинет, и Рьердон снова вышел в приемную. Его люди уже разошлись по домам. Лишь мисс Айвс сидела за своим столом в опустевшем помещении. Она сидела с прямой спиной, стиснутые ладони лежали на коленях. Она держала голову прямо, не позволяя ей опуститься. Лицо ее словно окаменело. По щекам бежали слезы. Против воли. Беззвучно. Вопреки всем усилиям. Заметив его, она произнесла сухо и виновато: «Простите меня, мистер Рьердон», даже не попытавшись скрыть своего лица. Приблизившись к ней, он негромко сказал: «Благодарю вас». Удивленная Гвен повернулась к нему. Рьердон улыбнулся. «Вам не кажется, что вы недооцениваете меня, Гвен? Что меня еще рано оплакивать?» «Я могла бы примириться со всем остальным», прошептала она, указывая на лежавшие перед ней газеты. «Но они называют это победой антижадности». Рьердон расхохотался. «Я понимаю, что подобное насилие над английским языком может разъярить кого угодно. Но есть ли что-то еще?» Она снова посмотрела на него, уже более спокойно. Тот, кого она не могла защитить, был для нее единственной точкой опоры в распадавшемся вокруг мире. Рьердон ласково провел рукой по ее волосам. Подобные нарушения делового этикета не были в его стиле. Он просто молча признавал то, над чем нельзя было смеяться. «Идите домой, Гвен. Сегодня вы больше мне не понадобитесь. Я сам намереваюсь вот-вот отправиться к себе. Нет, я не хочу, чтобы вы меня ждали». Было уже за полночь, когда, все еще сидя за столом над чертежами моста для линии Джона Голта, он вдруг бросил работу, покорившись внезапному уколу чувств, которых он не мог более избегать, как если бы прекратилось действие какой-то анестезии. Плечи его опустились. Сопротивляясь накатившей слабости, Рерден привалился грудью к столу, стараясь удержать над ним голову. Так, словно это отделяло его от капитуляции. Замерев на несколько мгновений, он не ощущал ничего, кроме боли. Обжигающей боли, не знающей ни предела, ни пощады. Муки, одолевшие душу, тело, разум. Впрочем, скоро все закончилось. Он поднял голову и сел прямо, чуть откинувшись назад на спинку своего кресла. Теперь Рерден понимал, что весь день интуитивно старался отсрочить это мгновение, но отнюдь не из нерешительности. Он даже не думал о нем, ведь думать было попросту не о чем. Мысль, напомнил он себе, есть оружие, которое используют для действия. Но действия были невозможны. Мысль – это средство выбора. Но никакого выбора ему не оставили. Мысль устанавливает цель, равно как и способ достижения ее. И сейчас, когда кусок за куском из него вырывали саму жизнь, он не мог протестовать, не мог найти цели, способа, защиты. Рерден был подавлен и растерян. Он впервые понял, что никогда не знал страха, так как в любом несчастье прибегал ко всесильному средству – способности действовать. «Нет», – думал он, – «речь идет не об уверенности в победе. Кто может быть уверен в ней до конца? Просто о возможности действовать, кроме которой не нужно ничего другого». И теперь он испытывал впервые за всю свою жизнь истинный ужас, самую суть его. Его разоряли, предварительно связав ему руки за спиной. «Что ж», — сказал он себе, — «надо идти со связанными руками. Идти, даже в оковах. Иди вперед. Это не должно остановить тебя». Но другой голос напоминал о вещах, о которых он не желал даже слышать, который гнал от себя, протестуя. «Зачем тебе все это нужно? Какая от этого польза? Чего ради? Наплюй!» Но он не мог этого сделать. Сидя над чертежами моста для линии Джона Голта, он прислушивался к внутреннему голосу, подсовывавшему ему то звуковые, то зрительные образы. Решение было принято без него. Его не позвали, его не спросили, не дали ему высказаться. Они не дали себе труда даже известить его, сказать, что отсекли от него целую часть жизни и что теперь он должен передвигаться подобно калеке. Из всех заинтересованных лиц, кем бы они ни были и какие бы цели ни ставили, не учли мнение лишь его одного. Вывеска из далекого прошлого оповещала. Руда Рердена. Она висела над длинными штабелями черного металла, над годами и ночами, над часами, отсчитывавшими капли его крови, которую он отдавал охотно, с восторгом, расплачиваясь за тот далекий день и вывеску над дорогой, расплачиваясь своим усердием, силами, разумом, надеждами. И все это разрушено по прихоти каких-то людей, которые просто сели и проголосовали. Кто знает, чьим интересам повинуясь, и кому ведомо, чья воля наделила их властью, какие ими двигали мотивы, что знали они? Кто из них смог бы без посторонней помощи извлечь из земли просто глыбу руды? А теперь он разорен по воле тех, кого он никогда в жизни не видел, тех, кто в жизни не видел этих штабелей металлических слитков. Разорен, потому что они так решили. По какому праву? Рерден тряхнул головой. Есть вещи, над которыми лучше не задумываться. Зло непристойно в своем обличье, и вид его оскверняет. Есть предел тому, что может видеть человек. И он не должен думать о нем, не должен вглядываться внутрь, не должен докапываться до корней. На него снизошли спокойствие и пустота. Он напомнил себе, что завтра будет в полном порядке. Он простит себе проявленную ночью слабость, слезы позволительны лишь на похоронах, и научится жить с открытой раной, то есть с изувеченной фабрикой. Рерден встал и подошел к окну. Завод казался пустым и тихим. Над черными трубами угадывались красноватые отблески. Длинные струи пара соседствовали с диагональными сетками мостовых кранов. Его терзало отчаянное одиночество, какого он еще никогда не знал в своей жизни. Он подумал, что Гвен Айвс и мистер Уарт обращаются к нему за надеждой, утешением, за новой отвагой. А у кого мог подчерпнуть все эти добродетели? Он. Сегодня они были необходимы ему самому, как воздух. Он пожалел, что у него нет друга, которому можно было бы доверить свои страдания, не ища при этом у него защиты, на которого можно было опереться в любой момент, просто сказать: «Я так устал», и обрести мгновение отдыха. Так кого же сейчас из всех на свете он хотел бы увидеть рядом с собой? Шокирующий своей откровенностью ответ немедленно прозвучал в его мозгу. Франсиско Данконья. Гневный смешок вернул его к делам. Сама абсурдность ситуации заставила его успокоиться. «Так бывает со всяким», — подумал Рерден, «кто позволяет себе излишне расслабиться». Стоя у окна, он попытался прогнать из головы все мысли. Однако слова возвращались к нему. Руда Рердена. Уголь Рердена. Сталь Рердена. Рерден металл. Зачем? Зачем он делал все это? Зачем он хочет делать что-то еще? Первый день на ступенях рудничного разреза. День был ветреный. Он стоял тогда и рассматривал руины сталелитейного завода. А потом другой день, когда он стоял возле этого окна и старался представить себе мост, способный принять невероятную нагрузку на несколько металлических балок, если соединить их аркой, если поставить диагональную связку с изогнутыми. Рерден замер на месте. В тот день ему не пришло в голову соединить связку балок с аркой. И уже в следующее мгновение он оказался за столом и, став на одно колено, согнулся над ним. Не имея времени сесть, он рисовал прямые и кривые линии, чертил треугольники, торопливо вычислял, на синьках чертежей, прямо на пресс-папье, на чьих-то письмах. Спустя час он уже звонил по междугородному, ждал, пока зазвонит телефон возле постели в железнодорожном вагоне. Говорил, почти кричал. «Дагни, я насчет нашего моста. Выбрось в корзину все чертежи, которые я прислал вам». «Что? Ах, это? Пошли их к черту. Незачем обращать внимание на грабителей и их законы, забудь о них». «Дагни, что они нам с тобой? Послушай, помнишь балку, которую ты назвала балкой Рердена, и так ею восхищалась? Она не стоит и ломаного гроша. Я придумал балку, которая превосходит все когда-либо существовавшее. Твой мост выдержит 4 поезда сразу, простоит 3 сотни лет и обойдется тебе дешевле водопроводной трубы. Уже через 2 дня я пришлю новые чертежи, но вот не удержался, решил сообщить прямо сейчас. Все просто. Надо соединить арки в пучок. Если связать их диагональной оплеткой... Что? Не слышу. Ты не простудилась? За что ты меня благодаришь? Подожди, сейчас я все объясню.